Глава 10. Город Азанар. Попрощавшись со всеми, я вышел, сопровождаемый взглядами двух девушек. И обе они смотрели с большим огорчением. Но сначала мне надо было навестить кое-кого. Остался должок за аптекарем, который необходимо было вернуть. Осторожно приблизившись к дому главы бандитской шайки, я стал изучать его охранные чары. О своей безопасности дед заботился основательно. Здесь был контур охранных плетений. На двери и окнах заклинание отравления второго уровня. Дорогое удовольствие. Во дворе хорошо спрятанная волчья яма. Охраны из людей у него не было, но при таких магических заклинаниях на воротах и не обязательно их держать рядом. Я подошел к контуру сигналки, вплел дополнительную дугу за своей спиной и оборвал линию. Контур не разомкнулся благодаря моей вставке. Обошел яму и подкрался к двери. Там просто вытянул энергию из плетения, смазал петли принесенным маслом. Дверь была закрыта на магический замок. Теперь действовала шиза. Она сформировала и удлинила силовой щуп и открыла замок. Я тихо вошел в дом. Старый Салвень проснулся от беспокойного чувства. Сквозь сон ему почудилось, что в доме есть кто-то посторонний. Не открывая глаз, он сунул руку под подушку и замер. Амулета паралича не было. Старик резко сел на кровати и огляделся. Во мраке комнаты он увидел плохо различимую фигуру, сидящую на стуле возле кровати. «Кто здесь?» — в страхе спросил он. Его сердце бешено заколотилось. Он пытался зажечь свечу, но руки тряслись, и труд не загорался. Гость молча сидел, не двигаясь. Салвиню стало по-настоящему жутко. Наконец он справился и поднял горящую свечу. Напротив него сидел юноша и с интересом наблюдал за стариком. Главарь за свою долгую жизнь научился разбираться в людях. Дожил до старости и понял — за ним пришла смерть. У юноши были безжалостные глаза взрослого человека. «Батюшки, одержимый!» У Салвиня оборвалось все внутри. «Что угодно моему господину!» — прохрипел он. «А ты разве не знаешь?» — смеясь спросил парень. «Не знаю, господин». Голос старика предательски задрожал. «Ведь ты принял на меня заказ, Салвень!» — сказал передать потом уважаемым людям. «Только жаль, нет больше их!» вздохнул одержимый. Салвень сполз с кровати. Он сразу понял, пощады ему не будет. Но он на что-то еще надеялся. Аптекарь, причитая и прося о милости, на коленях пополз к спокойно сидящему монстру в облике симпатичного парня. В густых волосах старика была спрятана заколка с ядом, и он хотел ею воспользоваться. Но тут тело перестало его слушаться, и он повалился на пол. Одержимый подошел и достал заколку. Внимательно ее рассмотрел и проговорил. «Работа древних!» Утром девочка, разносившая хлеб из пекарни, подошла, как обычно, к дому аптекаря. Старик еще не выходил. Она постучала в ворота и открыла калитку. Хотела было уже войти, но тут по ушам ударил страшный вой. Бросив корзинку с булочками, она в страхе завизжала и побежала прочь. Через час к дому подошли стражники и городской маг. Они осторожно прошли во двор и подошли к дому. У входа зияла открытая волчья яма. «Однако», — удивленно проговорил маг, — «подождите открывать, там убойное заклинание». Он развеял его, проверил еще раз и, открыв дверь, заглянул внутрь. Потом резко отскочил, испуганно вскрикнув, и сбил стражника в волчью яму. Из ямы раздался и быстро захлебнулся отчаянный вопль боли. Побледневший маг заглянул в яму и посмотрел на окровавленного стражника, безвольно висящего на кольях. Мага вырвало, и он упал рядом с ямой, потеряв сознание. Двое дознавателей городской стражи стояли у входа в аптечную лавку и смотрели на старого Салвиня, сидящего за аптечным прилавком. Старик держал в руках свою голову. Во рту у него был большой перстень с черным камнем, вырезанным в форме розы. Молчание затягивалось, а у дома аптекаря собиралась толпа, по которой быстро распространялись слухи один страшнее другого. «Надо приступать!» наконец сказал один из дознавателей. И они с опаской подошли к прилавку. «Банда Черной Розы! И надо же, аптекарь был главарем!» — сказал тот же дознаватель. «Кто бы мог подумать? Как ты думаешь, кто его так?» — спросил он второго. «Навряд ли мы это узнаем, но тот, кто давал заказ Салвиню, узнает обязательно. Это послание заказчику», — показал он рукой на голову аптекаря. «Я вышел из дома аптекаря через полчаса. Перед этим я заставил старого убийцу испытать тот ужас, который он внушал своим жертвам. Мне надо было побольше шума от его смерти, массу слухов, чтобы отбить охоту связываться со мной у многих взорвавшихся аристократов. Поэтому в сигналку я вплел звуковое сопровождение. Яму открыл, чтобы никто случайно в нее не упал. Заполнив плетение на двери энергией, вышел со двора и растворился в сумраке глубокого вечера. В академии на вахте сидел Гронт. Я достал бутылку и отдал ему. «Это вам, мастер?» «Чего натворил?» — спросил неугомонный дед, забирая бутылку. «Подвиги!» — ответил я. «Да ты что! А какие?» Он сделал вид, что проявил огромный интерес. «Дракона убил и великанов победил. Семерых сразу!» Утерев невидимый пот со лба, ответил я. Дед внимательно посмотрел на меня. «Брешешь! Ну и что? Вы вон тоже сторожем прикидываетесь, а ваш помощник вообще осенизатором. А я героем хочу быть, подвиги совершать, принцесс спасать. После твоих подвигов, студент, Академия неделю восстанавливается. Поэтому подвиги в стенах Академии я тебе запрещаю. Но принцесс спасай, это дело благородное». И он захихикал, хитро скривившись. «Иди, тебя принцесса уже заждалась. Заходил я вечером, видел, в каком виде ходят у тебя там спасенные. Срамота одна. Хотя для глаза приятно». Он развернулся, продолжая гнусно хихикать, и, не прощаясь, ушел в домик охраны. «Кто там у меня бродит?» — удивился я, направляясь к себе. «Не Берта же?» Дома у меня скучала Эрна в своем прозрачном лоскутном пеньюаре. Увидев меня, радостно взвизгнула и бросилась на шею. «Милорд, я соскучилась, и меня напугал дед-сторож, зашел без стука и уставился своими глазищами. Я его еле выгнала», — обрушила она на меня поток слов. «А откуда у тебя ключи, Эрна?» — разглядывая свой ключ, спросил ее я. «Нам его Берта отдала». Ни капельки не смущаясь, ответила Эрна. «Чтобы мы уборку делали, пока вас нет. Я делала, а вас все нет и нет». Она прижалась ко мне горячим телом. Я вздохнул. «Вот вам и подтверждение первого закона Вселенной. Сильны мы, мужики, умом, но слабы плотью». Потом обнял девушку и понес в постель. Приграничная зона, космическая станция созвездия 57Т. В помещение, где пряталась от поисков Хельга, зашел Клоп, осторожно постучавшись перед этим. Он присел на краешек кровати и заговорил. «Блокада отменена. Корабли вылетают, но проходят тщательный досмотр. На станции идут повальные аресты. Скоро доберутся и сюда. Ты знаешь, у меня приказ. При невозможности эвакуации уничтожить тебя». Он не смотрел ей в глаза. «Я это знаю, Клоп. Вейс загоняет нас в угол и приготовил нам ловушку. Он ждет, что я постараюсь вылететь на каком-либо корабле. Но у меня есть для него сюрприз». Она протянула ему листок. «Вот список того, что мне нужно. Когда вылетает советник?» «Послезавтра», — ответил тот. «Значит, послезавтра я улечу». Она, улыбаясь, смотрела на Клопа. «Полковник, вы хорошо справились со своей работой. Это будет отражено в отчете. Я беру на себя ответственность за все действия пограничников. Ребят, которые задержали Джимми Любера, переведите ко мне во взвод силовой поддержки. В управлении я их прикрою от мести». Вейс сидел напротив командира пограничного отряда. «Вот распоряжение о переводе». Он протянул тому лист приказа. «Спасибо, господин Вейс, ребята этого не забудут». Полковник слегка поклонился и вышел. Он был старый и опытный службист, сосланный сюда за неуступчивый характер. И понимал, какой груз взвалил на себя Вейс. После всего случившегося сюда налетят проверяющие, как мошкара на свет. И все они будут пытаться съесть Блюма Вейса. Когда за пограничником закрылась дверь, Блюм устало потер лицо. «Думай, старина!» — приказал он сам себе. «Думай!» Он отключился от посторонних мыслей и сосредоточился на ощущениях. «Томас, Томас!» — думал он. «Что ты нашел? Как догадался о роли Брус?» — задавал он себе мысленно вопросы. Его ощущения робко подсказывали, что он встал на верный путь. «Томас и Брус — вот где надо копать!» Надо понять, как думал Томас, что его натолкнуло на начальника директории картографии. Он включил изображение Хельги в том положении, как его оставил Говард. На нем женщина была наклонена головой вперед, и хорошо был виден посередине пробор в волосах. Необычный ракурс для осмотра. Зачем ему нужна была голова, а не лицо? Что он там хотел увидеть? Черные волосы, натуральная природная брюнетка. Что его могло заинтересовать? Он постоянно крутился вокруг этого вопроса. Его чувства подсказывали: ищи связь тут. «Рина, выведи на меня запись предпоследнего дня жизни Говарда», — попросил он секретаря. Последний день жизни Томаса он просмотрел несчетное количество раз. Как всегда, Говард пришел с опозданием, рассеянно прошел в кабинет, получил нагоняй от Вейса, до конца работы не выходил из кабинета. В 6 вечера вышел, попрощался с секретарем и пошел к лифту. Из коридоров ручейками потянулись служащие, направляющиеся к ближайшему лифту. Вот с Говардом поравнялась Брус, и они пошли рядом. Он пропустил ее вперед и зашел в полный людей лифт следом. «Говард зашел следом», — вслух произнес Блюм. А на следующее утро он пошел к ней, и его убили. Что он в ней увидел? Он вернулся опять на бесконечный круг одного и того же вопроса. Зашла секретарь и поставила на стол чашку кофе. «Рина», — обратился он к ней, — «что можно разглядеть в волосах женщины?» Девушка посмотрела на изображение и сказала: «Ну, не знаю, шеф, может быть, корни волос отросли, и женщина не успела их покрасить?» У Вейса в голове разорвалась бомба. Вот ответ на его вопрос. Томас увидел неокрашенные корни волос. А ведь Брус — природная брюнетка. «Рина, тебе премия. Быстро мне все сведения о родственниках Хельги». Через полчаса он читал ее полное досье. Хельга Брус родилась в колониальном мире, который был основан выходцами из Валора. Ее вместе с сестрой-двойняшкой отдали в приют. После приюта дорожки сестер разошлись. Хельга поступила в университет, а сестру посадили за воровство на 3 года. Звали сестру Ольга Брус. На Вейса из голограммы смотрела молодая Хельга с русыми волосами. За месяц до перевода сестры на станцию Ольга приехала к ней в гости. После этого с планеты она не выезжала. Но убыла ее сестра Хельга Брус. «Рина, замов ко мне, пусть летят мухой. И узнай, прибыла ли на станцию Ольга Брус и когда». Заместители Вейса оперативно собрались в кабинете. Они сидели молча, ожидая вопросов от начальника. Но Вейс молчал, чего-то ожидая. «Да, прибыла, шеф. Вчера. Зарегистрирована последний. Чартерный рейс. Борт номер 2478 из Венисы». «Спасибо, Рина. Скинь мне запись прохода контроля идентификации прибывших на этом рейсе». На этом рейсе, как и предполагал Вейс, Ольги не было. Последней была зарегистрирована группа камевояжеров из 4 человек. «Абель, Штифтон», — он посмотрел на замов, — «планы меняются. До послезавтра прекратить аресты. Вновь прибывшего сержанта и его отделение отправить в док с кораблем советника. Послезавтра ждем там Ольгу Брус». «Хельгу, шеф», — поправил его Абель. «Нет, Абель, Ольгу». «Шеф, камеры засекли ее в жилом секторе на 3-м уровне». «Начинайте аресты», — приказал Вейс. «Действовать по самому жесткому варианту. Оставьте лишь несколько малозначимых личностей, но они должны видеть вашу суровость. Бандиты должны почувствовать, что следует за убийством сотрудников АД». К операторам связи зашли люди в бронекостюмах с затемненными стеклами шлемов. Ни слова не говоря, они схватили 3 сотрудников, повалили их на пол и в присутствии остальных 2 связистов провели очень жесткий допрос. «На выход!» — скомандовал один из них. За дверьми рубки безразлично сказал. «Пошли вон! Свободны!» Допрошенные операторы стали в панике разбегаться. «Попытка побега! Огонь!» — прозвучала команда. После выстрелов на полу лежали только трупы. Пленных не брали. Рядовых бандитов на глазах их товарищей допрашивали и уничтожали на месте. В технической секции службы безопасности закрепилось около двух десятков боевиков. Они отстреливались, не подпуская бойцов взвода силовой поддержки. Сержант не хотел терять личный состав в прямом штурме. Присутствующий оперативник связался с директоратом. «Соедините меня с офисом «Микроклимат», Губер», — приказал он кому-то. «Найди на схеме помещения технической секции СБ-станции и отключи подачу воздуха до особого распоряжения. Сержант, приготовьтесь вести огонь на поражение», — посмотрел он на бойца, стоявшего рядом. Еще кое-где случались короткие перестрелки, но машина возмездия перемалывала преступников неумолимо и беспощадно. Технические службы, помещения службы охраны были завалены трупами. Региональное отделение синдиката перестало существовать. Последним был взят Клоп. Советник во главе большой свиты направлялся к месту досмотра. Его пропустили по дипломатическому паспорту, остальных сержант-пограничник неспешно стал проверять. «Не могли бы вы ускорить проверку?» — с раздражением спросил советник. «Среди валорцев нет преступников», — с гордостью продолжил он. «Ну как нет, господин советник? Вот за вами стоит женщина, и она без сомнения преступник», — раздался за его спиной спокойный голос. Валорец обернулся. Рядом стоял пожилой человек и смотрел на русоволосую женщину. «Начальник департамента УАД полковник Вейс», — представился он. «Господин полковник, это моя соотечественница. Она только несколько лет назад прибыла на станцию. И теперь возвращается на родину», — раздраженно ответил советник. «Можно ваши документы, мадам?» Вейс протянул руку. «Пожалуйста, господин полковник». Женщина с усмешкой, глядя на Блюма, подала идентификационную карту. «Ольга Брус?» — спросил он, не вставляя карту в наручный искин. «Она самая», — ответила женщина и, выпрямив спину, с вызовом посмотрела на полковника. «Когда прибыли, мадам, и каким рейсом?» Вейс был невозмутим. 3 дня назад, рейс 2478, можете проверить». Она смотрела, не опуская глаз. «Цель вашего прибытия?» «А для вас, полковник, это важно?» «С частной целью. Такой ответ вас устроит?» «Конечно, мадам. Ваши ответы зафиксированы, и вы задерживаетесь до выяснения некоторых обстоятельств». «Каких еще обстоятельств? Полковник, вы превышаете свои служебные полномочия», — возмутился Валорец. «Ничуть, господин советник, я исполняю свой долг. Вы же оказываете содействие преступнику, помогая ему скрыться. Доклад с приложением доказательств мною будет направлен министру интеграции и сотрудничества Республики Валор. А до той поры я имею право вас задержать для выяснения обстоятельств вашего участия в оказании содействия преступнику». «Полковник, вы подвергаете сомнению мои документы и соответствие им моей личности?» Женщина удивленно посмотрела на Вейса. «Нет, госпожа Брус, ваша личность точно установлена». «Тогда я не понимаю, в чем дело». Она стала нервничать. «А дело в том, мадам, что Ольга Брус не прибывала названным рейсом. Ее туда дописал оператор Грегор Рамски. Кстати, тоже валорец и член преступного сообщества. Он сейчас вместе с Прайзом Рэнди по прозвищу Клоп дает показания. Вы хотите к ним присоединиться, господин советник?» — спросил Вейс. «Оставьте ваши шутки, полковник. Я эту даму вижу первый раз. Меня попросили ее доставить на Валор и только», — с раздражением ответил валорец. «Позвольте полюбопытствовать, кто попросил?» — спросил Вейс. «Это не суть важно. Тем более, что тот, кто просил, не находится на этой станции». «Вы ошибаетесь, как раз очень важно, и я жду вашего ответа. В противном случае буду вынужден вас задержать». Блюм, выжидая, смотрел на советника. «Хорошо. Я скажу, только побыстрее закончите формальности». «Идиот!» — прошипела женщина и, выхватив тонкую иглу, воткнула советнику в шею. Тот покачнулся и безмолвно стал падать на пол. Но не успел он упасть, как в женщину ударил разряд шокера, заставив ее завалиться на валорца. «Великий лес, район столицы. Ваше высочество, прибыл Лер Драйнур по вашему вызову». В кабинет начальника тайной стражи Великого леса зашел секретарь. «Пусть подождет», — ответил всесильный Кирсан Алла. Приставка «Алла» к имени истинного эльфара означала принадлежность к княжескому роду. А Кирсан Алла, к тому же, был родным братом князя Великого леса. Всем эльфарам леса он внушал мистический ужас, беспощадно искореняя малейшие ростки неповиновения или обозначившихся заговоров. Расправлялся он без тени сомнения с любым неугодным ему или князю, истинным, или с любым другим разумным, живущим в другом государстве. Формула «государство – это я» не на словах, а на деле была осуществлена им в княжестве в полной мере, заставляя дрожать от страха даже детей при упоминании его имени. Драйнур сидел в приемной у секретаря, обливаясь потом. Он был почти в полуобморочном состоянии. Вызов к главе тайной стражи не предвещал ему ничего хорошего. Он постоянно утирался платком и старался набраться мужества. Его достаточно долго продержали в приемной, чтобы он полностью осознал свою ничтожность. И когда его пригласили в кабинет, он зашел туда на одеревеневших ногах, как на эшафот. «Рад вас видеть, уважаемый Драйнур», — любезно встретил его Кирсан Алла. «Как удалась ваша поездка в Азанар? Много ли женских сердец вы разбили среди тамошних аристократок?» Лицо хозяина кабинета лучилось добродушием. «Спасибо, ваше высочество, за заботу. Поездка прошла нормально. Студенты устроены и приступили к учебе». Бывший посланник вытер пот мокрым платком со лба. «Это хорошо, что устроены. Я слышал, вы не пожалели 20 000 золотых на их обустройство». «Это похвально». Брат князя с кривой ухмылкой смотрел на побледневшего эльфара. Тот покачнулся и закрыл глаза. «Откуда Кирсан Алла узнал о деньгах?» «Вам плохо?» — услышал он вопрос. «Могу предоставить отдельную камеру для излечения». Драйнур упал на колени. «Не губите, ваше высочество, я все расскажу». «Слушаю, Лер, и встаньте с колен. Мне неудобно вас слушать, видя из-за стола только вашу голову». «Эти деньги я отдал в счет компенсации ректору академии. Покар в первый день поссорился с несовершеннолетним нехейским дворянином. Не имея возможности драться на мечах, тот вызвал его на поединок в рукопашном бою. Покар сжульничал и решил убить нехейца, использовав магию. Но споткнулся и упал, сломав при этом ногу и обе руки. Я попытался выгородить Покара, но мне предъявили записанное изображение с доказательствами вины нашего студента. Чтобы сгладить ситуацию, я согласился выплатить компенсацию Академии. Вот и все, ваше высочество». Кирсан Алла с интересом рассматривал Драйнура. Тот говорил правду. Он прикрыл честь истинных и заплатил свои деньги, не истребовав их из казны. А тратить деньги казны княжества брат князя не любил. И все об этом знали. Такой предусмотрительный эльфар ему мог пригодиться. «Хорошо, Лер Драйнур, вы поступили абсолютно правильно. Покара, когда он вернется, мы накажем. Но как вы объясните его травмы? Такой опытный воин не мог просто упасть и сломать себе руки и ногу». «Ваше высочество, я очень внимательно просмотрел поединок», — ответил посланник. Нехеец просто стоял и смотрел на Покара. Тот бросился вперед, упал и закричал. «Если это не случайность, то тогда только применение магии. Но нам этого не доказать». «Доказывать не надо. Захватите подростка, вызнайте все и скормите ему семя лианы-убийцы. Потом выбросите его где-нибудь в канализацию. Пусть там вырастет лиана». Начальник тайной стражи смотрел на притихшего Драйнура. «Не переживайте, брать его будет звезда бессмертных из моей охраны. Ваша задача — принести мне необходимые сведения или артефакты». «Такое оружие нельзя оставлять в руках наших друзей», — успокоил посланника Кирсан Алла. «Вот письменный приказ о проведении операции на территории Вангора». Он положил на стол пергамент. «Надеюсь, вам не надо объяснять, что приказ не должен попасть в чужие руки». Взгляд хозяина кабинета был холоден, как лед. «Город Азанар!» Я шел по адресу алхимической лаборатории, который дал мне Увидус. Последнее время мне понравилось ходить пешком по чистым ухоженным улочкам Азанара. Город сам по себе был довольно большим. В нем проживало, по моим приблизительным подсчетам, 1100 жителей. Азанар вырос в последние десятилетия за счет сильно разросшегося предместья. Находясь на перекрестке торговых путей континента, он также являлся промежуточной портальной станцией между мирами. Сами порталы были построены настолько давно, что об их создателях никто ничего толком не знал, но в этом мире продолжали успешно пользоваться древними творениями. Азанар быстро богател, пользуясь своим выгодным положением. Немалый доход приносила и Академия. Дом, который я искал, был ничем не примечательней других. Он стоял у внешней крепостной стены. Жизнь здесь кипела, и домики теснились друг к другу плотной застройкой в 2 и 3 этажа. Здесь находилась своеобразная промышленная зона города, кожевенные и стекольные мастерские, кузни и каретные дворы, ткацкие и портновские мастерские и много чего разного, в том числе конторы по найму наемников и охраны. Я дернул ручку колокольчика и стал ждать. Дверь мне открыла заспанная девчушка лет 7. Она удивленно посмотрела на меня и спросила. «Вам кого?» «Мне кого-нибудь из взрослых», — сказал я и протянул ей коробочку конфет. Прожив год в Афганистане, я перенял их обычай давать бакшиш. Примечание: бакшиш — подарок. Как говорил товарищ Сухов, Восток — дело тонкое. Вот тут я с ним был полностью согласен. Она растерянно взяла конфеты и промямлила. «Я сейчас бабушку позову». И, закрыв перед моим носом дверь, скрылась внутри. «А район-то небезопасный. К незнакомцам относятся с осторожностью». Глядя на закрытую дверь, сразу подумал я. За дверью послышались шаркающие шаги, и когда дверь открылась, я увидел еще не старую женщину, укутанную в платок. Она посмотрела на меня и хрипящим голосом спросила. «Вам кого?» Из-за широкой юбки выглядывала девочка, жующая конфету и с огромным любопытством пялившаяся на меня. «Мне ваш адрес дал Рен Увидус. Я ищу свободную алхимическую лабораторию», — ответил я и подмигнул Сластёне. Та еще сильнее вытаращила глазенки и спряталась за женщину. Не задумываясь, автоматически провел диагностику состояния женщины. Запущенный бронхит. Она недавно переболела пневмонией. Странно это, здесь такие болезни лечатся очень эффективно, хотя и несколько дороговато. «Вы хотите приобрести или взять в аренду?» Прокашлявшись, спросила она. «Для начала хотел бы на лабораторию посмотреть», — вежливо ответил я. «Проходите, она в подвале. Прошу вас, следуйте за мной». Она пошла впереди меня, а я двинулся следом. Девчушка тут же закрыла дверь за нами и пошлепала тапочками размеров на 5 больше ее ноги, последней. Подвал был большим, и половину его занимала лаборатория. Тут был порядок, стены окутаны защитными плетениями, правда без энергии. На столах и в шкафу стояли все необходимые приборы. Мой муж был алхимиком. После службы в армии он купил этот дом и создал лабораторию. Его услугами в основном пользовались наемники, охранники караванов. Пока он был жив, мы не бедствовали. Но год назад он поехал за товаром и пропал вместе с дочерью, а я осталась с внучкой. Закончила она свой грустный рассказ. Я понимал, что они на грани нищеты, и у нее не было денег даже на лекарства. «Меня все устраивает. Я хотел бы договориться об аренде. Какую сумму вы хотите получить за аренду лаборатории?» 5 золотых втрик», — несмело сказала женщина и быстро добавила. «Сюда входит и страховка». «Согласен», — я покивал. «Давайте заключим договор». Мы быстро составили договор и подписали. «Вот предоплата», — протянул я 5 золотых. «А сейчас я бы хотел поработать в лаборатории». И с ожиданием посмотрел на нее. «Да, конечно», — спохватилась женщина, до этого завороженно смотревшая на деньги. Спустившись в подвал, я обновил защиту, вытащил из сумки реактивы, мою живую воду из источника, которой я набрал литров 10, и все разложил по шкафам. Мне не терпелось поработать с магически измененной жидкостью и проверить полностью ее свойства. Но для начала достал колбу, налил граммов 200 воды и запустил комби-заклинание «Малое исцеление и регенерация». Подал энергию в жидкость. Все, мое первое зелье было готово. Полюбовавшись на дело рук своих, я поднялся наверх. У входа в подвал на стуле сидела девочка и лопала конфеты. Увидев меня, она соскочила и с криком «Бабушка, он вышел!» не влезая в тапки Гулливера, убежала. «Вы уже закончили?» — спросила женщина. «Вас как зовут, Рена?» — спросил я, не отвечая на ее вопрос. «Грута, а внучку — Верея», — ответила недоуменно хозяйка. «Меня зовут Иридар», — представился я. «Вот что, Грута!» — я протянул ей колбу. «Это лекарство от чахотки. Выпейте его, пожалуйста». «Что вы, Тан, не надо!» — она отступила на шаг. «Не надо бояться неприятностей. Это хорошее лекарство. Если вы будете продолжать, можете заразить Верею, а потом умрете сами. У вас есть на кого ее оставить?» — добил я ее. Грута, опешившая от моего напора, сказала. «У внучки кроме меня никого нет», — осторожно взяла колбу и под моим взглядом выпила лекарство. Мне оставалось только включить диагностику. «Посидите на стуле. Я хочу проследить результаты действия лекарства». Внимательно отслеживая изменения, порадовался. Первым делом восстановился ее энергокаркас, потом стали исчезать симптомы болезни. Скоро ее лицо порозовело, и она удивленно посмотрела на меня. «Кажется, я здорова», — нерешительно произнесла она. «Скажите, Грута, а кто продавал зелье вашего мужа?» — спросил я. «Я и дочка», — не понимая, к чему я клоню, — ответила она. «Вот и хорошо, давайте договоримся. Я делаю зелье, а вы их продаете, скажем, за долю в 5% от проданного товара». «За 10%». Грута быстро приходила в себя. Видно, она была неплохой торговкой. «Не возражаю», — засмеялся я. «Узнайте, что пользуется спросом, а я постараюсь изготовить зелье». «Я и так знаю, что нужно. Зелье лечения недорогие, зелье укрепления, бомбы огненные. Остальное они берут в магической лавке. Амулеты, кольца», — ответила быстро Грута. Я задумался. «Можно попробовать на основе моих комби сделать боевые амулеты или оружие. Для этого мне нужны заготовки. Надо подумать, где их взять. Алхимические бомбы здесь сложные, и производство их трудоемко. Чем их можно заменить? Самое простое, что сразу пришло в голову — сделать осколочную гранату. Кислоту я добуду с помощью заклинания. Лен тут есть, получим пироксилин. Остается засунуть его в металлическую болванку, залить воском для предохранения от влаги и приспособить магический запальник. Придумать просто, вот как самому не подорваться, это был важнейший вопрос, который требовал внимательного рассмотрения. Грута, это зелье, что я дал тебе, оно универсально. Посмотрев на нее, я догадался, что женщина не поняла моего выражения. Оно может лечить любые болезни, заживлять раны и сможет отрастить даже палец. Следов от ран не остается. Это не просто зелье малого исцеления. По секрету скажу, оно еще со свойствами регенерации. Подумай, как правильно его продавать. Грута смотрела на меня снисходительно. «Понял, не учи ученого», — улыбнулся я. «Вообще-то правильно, сапоги должен точать сапожник, а продавать продавец». До конца дня я сделал 100 флаконов своего зелья. Не мудрствуя лукаво, обозвал его «малый фиал с живой водой», на что хозяйка ответила: «Так не пойдет, новое неизвестное зелье никто не купит. Я буду называть его зелье малого исцеления, но о свойствах рассказывать отдельно». Я пожал плечами. «Тебе, как специалисту, виднее. Сколько можно запросить за флакон?» «Обычно флакон я продавала по 5 серебряков, этот попробую за 8. Потом поднимем до 10. Лишь бы были постоянные поставки». Грута с ожиданием посмотрела на меня. «Постараюсь», — ответил я, поняв незаданный вслух вопрос. Спокойно возвращаясь в академию, зашел к Увидусу и через него отправил письмо Овару с просьбой как можно скорее прислать бочки 2 воды из пруда. не задерживаясь, ушел, чтобы не встречаться с Ланой. Девушка почему-то решила, что имеет на меня какие-то права. Но я давно перестал заморачиваться, чтобы понимать женщин. Они как погода в мае, то дождь, то солнце. Недалеко от Академии сканер показал три точки, выделенные желтым маркером. «За нами слежка», — просветила меня Шиза. «Эти трое по очереди вели нас по городу. Агрессивных намерений не имеют». Всех магов безопасности Академии мы уже срисовали. Эти парни были спецы посерьезней. Я сел на скамейку у фонтана. Один из них присел с другой стороны скульптурной группы так, чтобы не попасть мне на глаза. Я хлопнул себя по лбу, как бы вспоминая что-то забытое, сорвался с места и сел рядом со Шпиком. «Еще раз увижу тебя и у друзей, зарежу», — сказал я на кавказский манер. Поднялся, оставив сидящего в ступоре агента и, не оглядываясь, ушел. Зайдя домой, остановился и проговорил. «О море Мия!» В комнате на стуле скромно сидела тихоня Мия. Эта девушка еще ни разу не проявляла желания остаться у меня ночевать. «Ты чего тут делаешь?» – удивился я. «Я убирала», – ответила она. «Девочки решили, что сегодня моя очередь». «И что? Все убрала?» Мне стало смешно. «Значит, девочки решили установить очередь?» «Интересно, моего мнения уже не спрашивают». «Убрала». Она опустила голову, чтобы скрыть яркий румянец на своем лице. «Тогда чего ждешь? Забыла дорогу к себе?» Решил я быть немного грубым. «Забыла!» Она подняла голову и с вызовом посмотрела на меня. «Могу показать!» Я подошел к ней и посмотрел ей в лицо. «Вообще-то красивая тихоня!» «Не надо! Сама завтра вспомню!» Это было что-то новое. Мия проявляла характер и решительность. «Решила остаться?» — на всякий случай спросил я. «Решила остаться», — повторила она за мной. Ее лицо было пунцовым, но она решила не отступать. «Вот зачем тебе это надо? Тебе будет больно и страшно». Я решил ее взять на испуг. «Не врите, милорд. Девочки глаза закатывают, когда рассказывают, как они у вас убирали». Мия говорила с обидой в голосе. Я только вздохнул. «Девки, зараза, языками чешут. Ты еще не тронута?» — поинтересовался я и посмотрел на нее. Она еще сильнее покраснела, да так, что я даже подумал, сейчас встанет и убежит, к моему облегчению. «Вы будете у меня первой», — она не опустила глаз. В ее взоре была решимость добиться своего. «Статус? Черт бы его побрал!» Мия оказалась девушкой, приятной во всех отношениях. В этой тихой и скромной малышке скрывалась нерастраченная нежность и страсть. Она все делала с желанием, ласково и не стесняясь. В ответ за приятную ночь я наложил ей регенерацию и восстановил порушенную девственность. Кто же знал, во что мне это выльется? Утром ее не было на полигоне, не пошла она с нами и в столовую. Мы сидели, ели свой завтрак и спокойно перебрасывались шутками, когда неожиданно в столовую влетела разъяренная Мия. «Милорд, это подло!» В ее глазах стояли слезы. Губы тряслись от сильной обиды. Я не знал, что сказать, вглядываясь в ее глаза полные слез, и недоумевал. «Мия, что случилось?» — наконец спросил я. «Вы спрашиваете, что случилось?» Ее синие глаза высохли и стали метать молнии. За соседними столами установилась тишина. Недалеко сидящие эльфары с интересом смотрели на нас. Я видел, как Тора прищурилась, а ее ушки стали нервно подрагивать. Она испытывала сильнейшую ревность. «Да что творится?» Я начинал нервничать. «Мия, объяснись, пожалуйста». Я косо посматривал на эльфарку, чтобы вовремя сдернуть, если что. «Я утром ушла от вас, и что получила?» Задала она мне вопрос. Я промолчал. «Откуда мне знать, что у нее получилось?» Мия выдержала театральную паузу и выдала. «Я оказалась нетронутой. Это нечестно, милорд. Почему вы так со мной поступили?» И она опять залилась слезами. И тут я вспомнил, как в качестве благодарности перед уходом подлечил ее. «Твою дивизию я опять попал впросак. Когда же научусь мыслить, как местный дворянин, который, переспав с женщиной, облагодетельствовал ее? А теперь Мия не сможет доказать подругам, что между нами что-то было». «Мия, Ты не могла подождать и объясниться не здесь. Я ерзал, как уж на сковородке. За соседними столами начались несмелые хохотки. А Ариил, скотина, всхлипывал в полный голос. Тора кусала губы, отвернувшись. Ее отпустило. «Ой», — прошептала Мия, — «я нечаянно». Осмотрелась, сильно покраснев, и выбежала из столовой. Я сидел с каменным выражением на морде лица. Посмотрел на своих и прошипел. «Кто заржет, удавлю на тренировке и скажу, что случайно». Потом встал и под смех эльфаров вышел. «А его можно приглашать к себе в комнату, девочки. Останемся нетронутыми». Услышал я за спиной елейный голосок ехидной Виты Илы и смех всех эльфарок. «Не могла промолчать, зараза!» — с раздражением подумал я. Гронт вместе с Брагой, своим замом, сидели в здании отстойника и попивали вино. Теперь, благодаря неуемному нехейцу, здесь царил аромат свежей зелени и воды. «Смотри, присланные из столицы топтуны пришли!» — кивнул в сторону выхода Брага. В отстойник вошел человек в простой и малоприметной одежде, подошел к сидящим старикам и вежливо поклонился. «Мессиры, добрый день. Простите, что помешал, но я по делу». «Кого-то нашел уже?» — удивился Гронт. «Ты присаживайся. Как говорит наш юный нехеец, в ногах правды нет». «Вот о нем и пойдет речь», — со значением сказал вошедший человек. «Мы больше не будем за ним следить». «Что случилось?» Гронт сразу стал серьезным. Он внимательно смотрел на столичного оперативника. «Ваш нехеец обещал нас зарезать, мессир Гронт, если мы продолжим за ним слежку». «Да, этот может», — согласился Брага. «Да замолчи ты!» — разозлился Гронт, зло зыркнув на своего заместителя. «Гронт, ты сам знаешь, у парня нет тормозов», — не смутился Брага. «Ты хочешь отвечать за их смерти? Мы даже не знаем, где в следующий раз он что-нибудь натворит. Хорошо, если не разрушит». Гронт ничего не ответил, а только, обращаясь к пришедшему, спросил. «Как это случилось?» «Мессир, мы ходили за ним весь день. Сначала даже думали, что он нас не заметил. Он отправился к ремесленникам, зашел в дом, пробыл там весь день. Мы выяснили, это дом вдовы, живущей с внучкой. Оттуда вышел и пошел в сторону академии. По дороге зашел в трактир «Красная нога», но долго там не задержался. На площади с фонтаном он подошел ко мне и просто сказал: «Еще раз увижу тебя и друзей, зарежу». И вы знаете, я ему поверил. Оперативник поежился, вспомнив, какое впечатление на него произвел этот парень. «Ладно, Рен Аратон, я решу этот вопрос. Посидите пока здесь». Обдумав слова пришедшего человека, Гронт исчез в телепорте. Вынырнув около столовой, увидел хмурого нехейца, выходящего из дверей. «Иридар, ты мне нужен!» Он схватил его за руку и вновь исчез в телепорте, чтобы появиться в отстойнике. «Ты зачем его привел?» — в страхе спросил Брага. «Его надо держать подальше!» «Тан, тебе знаком этот человек?» Не обращая внимания на испуганного Брагу, спросил Гронт. «Нет, я его не знаю, но он и его напарники следили за мной», — ответил студент. «Тан Абаи», — официально сказал начальник службы безопасности Академии. «Это сотрудники тайной стражи, и убивать их нельзя. Они следят не за вами. Просто вы, можно сказать, засветились в деле попытки похищения Торы Илы. И тот, кто это организовал, обязательно выйдет на вас. Вот их-то мы и ищем. Вы понимаете это?» «Понимаю, мастер. А тех, кто выйдет на меня, я могу убить?» Вышел студент из задумчивости. «Если только вашей жизни будет угрожать опасность, Тан», — ответил Гронт. «Если вы все поняли, то можете быть свободны». «Всего доброго, мессиры», — попрощался студент. На соскаря он даже не взглянул. «О том, что меня будут продолжать искать, я догадывался и хотел быть готовым к этой встрече. В сумке у меня лежали зелье и меч. На поясе спрятан шокер. Еще я хотел приготовить гранаты и браслет для заклинаний РПГ-1. Так я назвал свое первое комбинированное заклинание ледяной иглы. На заготовку хотел использовать кости какого-то ящера из слоя инферно. Этих костей магического животного было навалом. Поэтому на практических занятиях я взял горсть черепушек и стал внимательно рассматривать их. «Что ты делаешь?» Ко мне с виноватым видом подошла Мия. Я чувствовал, что она сильно расстраивается из-за своей несдержанности. «Хочу браслет сделать», — ответил я. «Не знаю как». По большому счету, я на нее не злился. Простые люди, простые нравы. А у девочек соперничество за мое внимание. Каждый хочется, чтобы выделили только ее. Хотя остальные четыре девушки так настойчиво ко мне в постель не лезли. «Давай я сделаю. Мой отец ювелир», — предложила девушка. «Я тоже училась у него, но у меня обнаружился дар, и теперь я здесь». «Держи», — обрадовался я. «А это мысль — взять и заказать заготовки ее отцу». Я более внимательно посмотрел на нашу Тихоню. «Какие скрытые таланты! Теперь мне стали более понятны мотивы этой троицы. Они все из небедных семей. Мия — дочь ювелира, Мэгги — дочь сотника, а Эрна — из купеческой семьи. И все они сумеют лучше устроиться в жизни, чем остальные девушки. Против генов не попрешь». Отдав кости Мии, я взялся за производство пироксилина, правда, с большой осторожностью. Сотворил кислотный дождь, собрал в одну каплю и поместил в глубокую стеклянную чашку. Положил отрезанные нити льна и стал ждать. По команде Шизы вытащил лен и стал сушить под теплым ветерком. Потом поджег небольшую часть для проверки. Со стола полыхнуло пламя и раздался небольшой хлопок. «Что у тебя там?» На меня смотрел из-за стола, оторвавшийся от чтения книги, маг, ведущий у нас практические занятия. «Тренируюсь», — ответил я. «Ты там поосторожней», — на всякий случай предупредил он и уткнулся в свою книгу. «Чего ему волноваться на занятиях первокурсников?» Я наделал взрывчатки и осторожно засунул ее в медные шары величиной с кулак, которые всегда валялись по столам. Шары убрал в пространственный карман пояса. На занятиях по алхимии вставлю алхимический взрыватель от бомб и залью воском. Для себя и Мии сделал два простых амулета, для зачета. Себе простую ледяную иглу с кулаком, для девушки с фаерболом. Перед концом занятий она подошла ко мне и протянула довольно изящный костяной браслет. Хорошо обточенные костяшки соединялись медными кольцами. На браслете был даже замок. «Медь я усилила заклинанием укрепления», — сказала она. Потом незаметно прижалась и спросила. «Можно я сегодня приду?» «Приходи, у меня к тебе есть дело», — ответил я. «Вот, возьми амулет на зачет. Спасибо за браслет». «Браслет буду зачаровывать у себя в комнате. А сейчас пошел сдавать зачет». «Что сделал?» — равнодушно спросил маг. «Показывай». Так он говорил всем подходящим к нему студентам. «Амулет с ледяной иглой», — ответил я. Он взял косточку, хмыкнул и разрядил его в манекен через небольшое окошко. Посмотрев на результат, опять хмыкнул и бросил. «Зачет, следующий». У себя в апартаментах я зарядил иглами 10 костяных пластин. И у меня получился практически автоматический гранатомет. Почему здесь не используют браслеты таким образом, а впихивают в него одно, но сильное заклинание, я не знал. Но, скорее всего, дело тут в различии в мышлении. Местные маги очень консервативны и неповоротливы. А вечером пришла Мия устранять свой недостаток, который, по ее мнению, мешал ей полноценно жить. Но прежде всего дело. Приобняв ее рукой, я обратился к ней. «Мия, у меня к твоему отцу есть предложение. Спроси его, возьмется ли он делать серебряные браслеты с камнями, кольца и медальоны для меня». Девушка высвободилась и серьезно повела переговоры. Она задавала правильные вопросы и давала консультации. Мия умела не путать личное и работу. Теперь я знал, кто у меня будет отвечать за маркетинг. В итоге мы договорились, что она переговорит с отцом, а потом назначит встречу для окончательного договора. Она же будет реализовывать мою продукцию. Это было ее условие. Теперь я точно знал, эта девушка не пропадет. Мия уже сейчас заняла важное место рядом со мной. Ушла она не утром, а, поцеловав меня в щеку, среди ночи выскользнула во двор. На выходные я вышел в город. На этот день у меня были распланированы дела. Надо забрать бочки с водой у Увидуса и отвезти в лабораторию. Поговорить с Грутой по поводу реализации зелий. После обеда встретиться и провести переговоры с отцом Мии у него в мастерской. Выехать за город и проверить действие своих гранат и браслета. у Видуса я встретился с Ланой. Как мне не хотелось отложить разговор, все же пришлось его начать. Лана сама напросилась. Поставив мне тарелки с едой, она села напротив и прямо спросила. «Дар, что у тебя с твоей служанкой? Ты с ней спишь?» «Вот что за ревнивая манера? Первый вопрос, с кем я сплю?» «Лана, давай я тебе кое-что объясню. У меня есть женщины, с которыми я сплю», — сказал я, глядя прямо ей в глаза. Ее лицо окаменело. «Ты будешь со мной просто спать, без обязательств жениться». Она молчала, опешив от такого начала. «Вот ты не будешь», — сделал я вывод из ее молчания. «А другие хотят. Жениться я не собираюсь еще лет 15. Поэтому я прошу тебя, как хорошего друга, не ревнуй меня к другим женщинам. Я не герой твоего романа. Между нами, кроме дружбы, ничего быть не может. Ты согласна на дружбу?» — закончил я. Она широко открытыми глазами продолжала смотреть на меня. «А если я соглашусь тоже спать с тобой без обязательств?» — спросила меня Лана, чем поразила меня, как гром среди ясного неба. «Зачем?» — спросил я ошеломленно. «Я еще маленький», — по привычке ответил я, понимая, что говорю глупость. «Тебе лучше присмотреться к парням и выйти нормально замуж». «Замуж я и так выйду нормально. У меня есть нареченный жених в столице», — деловито ответила девушка. «Ну, тогда я не понимаю, зачем тебе это, кроме того, меня убьет твой дядя». «За что?» — спросила она, в свою очередь, очень удивленно. Теперь я точно перестал что-либо понимать. «За то, что я с тобой переспал. Он просил, чтобы я тебя не обижал». Я был сильно растерян и не понимал мотивов девушки. «Дядя имел в виду, чтобы ты не обращался со мной как с доступной женщиной, а проявлял уважение и только». «Ну зачем тебе это нужно?» — не сдавался я. Что-то я не все понимал в тех отношениях, которые царили в этом обществе. Девушка знает, что выйдет замуж, но хочет переспать с другим. Ее дядя не возражает, главное, чтобы с уважением. Мои мысли спутались. «Замуж я выхожу, как решили наши родители. А спать я хочу с тем, кто мне нравится», — объяснила она. «А что скажет Увидус?» Пытался я нерешительно сопротивляться. «Он ничего не скажет», — ответила девушка. Спрашивать, что скажет будущий супруг, я не стал. Я спросил Лану. «Скажи честно, Лана, тебе нужен статус?» Она широко раскрыла глаза и замерла. Я решительно встал и сказал: «Пошли в мой номер». «Ой, Дар, прости, я больше так не буду». Девушка была пунцовой от стыда. «Я лучше пойду подготовлю твои бочки к вывозу». Она опрометью выбежала. Когда я поел и вышел, Увидус посмотрел на меня, попрощался и занялся своими подсчетами. У повозки во дворе стояла Лана, протянула мне письмо от Овара, пожелала счастливой дороги и скрылась в трактире. Потом высунулась ее голова, и она спросила: «А что у тебя в бочках?» Я состроил страшную рожу и зловеще проговорил: «Кровь замученных мною девственниц!» Она засмеялась и, уже скрывшись, крикнула: «А мне такая участь уже не грозит!» Я заморгал. «И что это сейчас было?» Поудобнее усевшись рядом со своими бочками, я назвал адрес дома, куда ехать. Повозка неспешно ехала по городу, а я, покачиваясь по ходу движения, читал письмо, которое прислал Овар. Дела у него шли хорошо, трактир достраивался. Усадьба была уже построена. Охрана несла службу, приезжал посыльный от префекта, расспрашивал, откуда прибыл Овар, ходил, смотрел строительство. Предложил покровительство префекта за 100 золотых втрик, но, увидав охрану, сдулся и уехал. Теперь Овар ожидал первых действий префекта. Рона передавала привет, спрашивала, когда можно меня навестить. Еще Овар спрашивал, где она до этого жила. Не знает простых вещей, но учится прилежно. Набила морду наемнику, да так, что он неделю не вставал. Теперь в отряде ее уважают. За что набила, не пишет. Я отложил письмо. У Овара все в порядке, девушка под присмотром. Посидит до конца практики и улетит обратно. Мы остановились у дома Груты, я позвонил в колокольчик и дождался Верею. «Позови бабушку», — попросил я. Хозяйка вышла и с удивлением посмотрела на бочки. «Грута, нужны грузчики, чтобы затащить эти бочки в подвал». Женщина быстро сообразила: «Сейчас будут». И действительно, через 5 рит она пришла с 3 крепкими мужиками, Посмотрев на бочки, один из них сказал: «С тебя за работу, серебряк, хозяин!» Я кинул ему монету, тот ловко ее подхватил, рассмотрел и сунул за отворот рукава. Они ловко затащили бочки и ушли, а я смог без помех поговорить с хозяйкой дома. «Я продала все зелья», — радостно сказала она и протянула мне кучу серебра. «За каждый флакон по 10 серебряков. В мешке было 900 серебряных коронок. Просит еще!» Она смотрела на меня с ожиданием. «Тогда помогай», — подмигнул я. У меня стало на 45 золотых больше. Вместе мы быстро сделали сотню пузырьков моего зелья. Она разливала по бутылочкам, а я заряжал плетением. Через пару часов мы вышли, и я спросил: «Какие-то проблемы были?» «Были», — не стала она скрывать. «Муж, чтобы нас не трогали, платил местным бандитам 10%. Ко мне подошли и сказали, чтобы я тоже платила, раз торгую на их территории. Я сослалась на вас, как на хозяина товара». Она смотрела на меня с большим страхом в душе. У нее только начала заново складываться порушенная жизнь, и если я откажусь от ее услуг, ей трудно будет это пережить. «Грута, не беспокойся, мы будем с тобой работать и дальше. А с бандитами я разберусь, ты их мне только покажи. Тан, они ждут вас в трактире у старого Варда. Как зайдете, слева у окна стол, вы их сразу увидите». «Ладно, показывай этот трактир». В трактире стоял кислый запах. Народу было немного. За столом у окна сидели двое с явно бандитскими мордами. Таких только в кино снимать. Бородатые, со шрамами на лицах. На простых ремесленников они, должно быть, наводили ужас. Я подошел и сел. «Здорово, бандиты! Кто тут хотел меня видеть?» «А ты кто?» — удивился мужик с неопрятной бородищей, разглядывая меня. «Я хозяин зелья, что Грута продает». «Значит так, молокосос. Грута торгует, нам 10%, мы тебя не трогаем. Усек расклад?» Он ощерился и посмотрел на меня, как на дурака. «Усек», — сказал я, выхватил кинжал и пригвоздил его руку к столу. Второго схватил за бороду и дернул вниз. Подождал, когда пройдет первый шок, и стал слушать их вопли. «А ну заткнулись! Бо убью!» — сказал я. Бандиты сразу притихли. Один с ужасом смотрел на пришпиленную руку, другой не мог поднять голову от стола. «Я пришел сюда, чтобы разъяснить вам, недоумкам, новые правила. Тот, кто хочет собирать здесь оброк, должен платить мне. Кто не платит, тот не живет. Усекли?» — спросил я. «Усекли, усекли!» — проблеяли они. «Тогда дуйте к главарю и передайте ему это!» Я вытащил из стола кинжал и отпустил бороду. Бандитов как ветром сдуло. «Зря вы так!» — подошел ко мне хозяин трактира. «Здесь свои порядки, и у вас будут неприятности. Порядки, уважаемый, устанавливает тот, кто сильнее. Лучше дайте поесть и запить, только не пиво». Мне надо было дождаться, когда банда соберется и заявится наказать наглеца мальчишку, посмевшего бросить им вызов. Через полчаса на сканере показались 7 алых точек. «А вот и банда пожаловала», — обрадовался я, потому что не пришлось ждать долго. Встал и вышел на крыльцо. Бандиты шли толпой с очень решительным видом, подбадривая себя воинственными криками. Впереди двигался громила в кожаном нагруднике. Видно было, что они подготовились. Некоторые имели защитные артефакты и нагрудники, в руках короткие мечи. «Помирать пришли, убогие!» Громко, так, чтобы они меня услышали, спросил их я. Не отвечая, они с криками ринулись к крыльцу. «Теперь вот можно проверить и амулет». Я поднял руку с браслетом и полностью разрядил его, выдав очередь из игл. Результат превзошел все мои ожидания. Всю толпу смело за пару секунд. На земле лежали убитые и раненые. У кого были броньки, пострадали меньше, им разворотило внутренности. Остальных прошило насквозь. Щиты первого уровня им не помогли. Стоны и вопли заполнили улицу. Я подошел к здоровяку, которому игла попала в плечо, и спросил: «Жить хочешь?» «Хочу!» — не стал он отказываться. «Служить мне будешь?» — продолжал я. «Буду!» Он истекал кровью и был на грани потери сознания. Я влил ему в рот зелье, подождал и добавил еще. Скоро громила начал шевелиться, недоверчиво посмотрел на рану и подвигал рукой. На шум и крики прибежали стражи порядка, тряся жирными животами. И тупо уставились на побоище и на меня, лечащего здоровяка. «Что здесь случилось, ваша милость?» — спросил старший патруля. «Местные бандитские разборки», — не соврал я. «Передрались между собой». Старший патруля недоверчиво посмотрел на меня, но промолчал. Я протянул ему золотой и сказал. «Вот, на похороны». Толстопуз в керасе просиял. «Не извольте беспокоиться, ваша милость, похороним с честью». Выпитив необъятное брюхо, бодро отрапортовал он. «Пойдем в трактир», — приказал я вылеченному бандиту и, не оглядываясь, пошел. «Господин сержант, это тот парень, за которым мы гонялись по всему городу!» Услышал я шепот за своей спиной и звук удара кулака с одновременным вскриком «Ой!» Сел за стол у окна под молчаливыми взглядами посетителей. На улице стражники остановили проезжавшую телегу, дали подзатыльник бедолаге и стали загружать убитых и раненых. Подошел громила и уселся следом. «Тебя как зовут?» Я оглядывал его с интересом. «Борт Кувалда, ваша милость», — осторожно проговорил он, потирая плечо. «Закажи себе вина, Кувалда, ты потерял много крови», — порекомендовал я ему. Подождал, когда хозяин, принеся кружку, осторожно поставит ее на стол и отойдет, и спросил Кувалду. «Кто из банды еще остался?» «Рангор Подкова и его сын». «И где они?» Я внимательно смотрел на Борта. А он понимал, что за неправильными ответами кроется его смерть. То, как я расправился с бандой, его сильно проняло. Все это я читал, как в книге, по его простодушному лицу. Из всей банды, что пришла меня убивать, он был самым вменяемым. Подкова — хозяин каретной мастерской и главарь. Сын ему помогает. Кувалда решил от меня ничего не скрывать. «Пошли поговорим с Подковой», — сказал я, вставая с места. Подкова встретил нас выстрелом из арбалета. Уже зная о разгроме банды, он сдаваться и вести переговоры не собирался. Они с сыном спрятались в сарае и стреляли в любую тень, появившуюся в дверях. Сам я соваться туда не собирался, а привел его жену и приказал ей, чтобы шла и переговорила с мужем. Вот ее он и застрелил, не раздумывая. А когда понял, что он наделал, стал проклинать меня и Кувалду, обещая кары страшные и неминуемые. Я вытащил из сумки гранату, повертел в руках и подумал, а чего тащиться за город, когда можно попробовать ее на подкове? Сломал взрыватель, досчитал до трех и кинул шар внутрь сарая. «Держи подарок, подкова!» — крикнул я. В сарае раздался оглушительный взрыв и следом стоны раненых. Быстро заскочив внутрь сарая, я оценил результат взрыва. Граната упала как раз за перевернутой телегой, где спрятались главарь и сын. Сыну разворотило голову, а сам Подкова был еще жив. Истекая кровью, он хрипел, зажимая рану на животе. Я подлечил его и с помощью шизы приступил к допросу. Борт пришел в ужас, увидев, с каким хладнокровием я расправился с семьей главаря. Он был готов повиноваться мне во всем. «Кувалда, бери лопату и пошли со мной». Мы спустились в подвал. «Копай здесь», — указал я. Здоровяк беспрекословно поплевал на руки и принялся копать. Скоро он наткнулся на сундучок. Почистив его от земли, он с трудом вытащил его из ямы. В сундуке были золотые и серебряные монеты, украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Кувалда зачарованно смотрел на лежащее перед ним богатство. «А я думал, что отец с сыном занимались не только вымогательством, но и убийствами». «Тащи наверх», — приказал я. Наверху мы с Шизой быстро пересчитали найденное богатство. 3000 золотом и серебром. Я отсчитал 50 монет, часть золотом, часть серебром, и положил перед громилой. Деньгами и страхом можно добиться больше, чем одним страхом. «Это тебе за правильное решение». Кувалда в жизни не видел столько денег сразу и стоял как столб, глядя на деньги. Я отсчитал еще 500 и сказал. У Подкова не осталось наследников. Его хозяйство перейдет городу. Выкупи мастерскую и наладь работу. Прибыль пополам. Борт оживился и согласно закивал. Я отсчитал еще 200 серебряков. Найти парней, чтобы защитить район, сможешь? Человек 5, больше не надо. «Без проблем», — сразу ответил он. «Оброк на местных определив 2%. Тебе и парням хватит за глаза. Мне отсчитывать не надо. Набирай бойцов, а не воров. За произвол буду вешать». Кувалда мне поверил сразу. «Через седмицу я тебя и твою бригаду обеспечу амулетами. И последнее. Груту прикрой от любых наездов. С нее за поддержание порядка не бери». И под его пораженным взглядом убрал сундук в сумку. «Если будет нужна помощь, пошли гонца в академию на проходную». Я смотрел на него, ожидая ответа. «Все сделаю, хозяин. А что делать с подковой?» Достав 5 золотых, я сказал. «Передашь кому надо и скажешь, что старый подкова сошел с ума, убил жену, сына и себя». «Ага», — кивнул тот, — «так и сделаю». «Да, и загляни к Груте, скажи ей, что она может работать спокойно, не опасаясь». По времени мне надо было уже идти на торговую площадь. Туда я не ходил еще ни разу. Располагалась она у южных ворот, а не в центре города. На этой площади стояла мастерская отца Мии. «Запрягай экипаж, повезешь меня на торговую площадь», — приказал я Борту. Осчастливленный бывший бандит, а ныне смотрящий за районом, быстро управился, сел на место кучера и лихо подкатил ко мне. «Седайте, ваша милость!» Всю дорогу до рынка меня сопровождали оперативники, помеченные на сканере желтым маркером. Нейтральный мир, город Брисвель. Город встретил Алиша и его отряд суетой и шумом убывающих и прибывающих караванов, сумрачным небом, нависшим над головами, резкими порывами ветра, удивленными и порой злобными взглядами многочисленных прохожих. За время боев отряд здорово сработался. Это проявилось при переходе через пустыню. Мутанты обходили отряд стороной, и только стаи в десятки особей пытались напасть и отбить кого-нибудь от группы. Но с такими разделывались безжалостно. У оазиса произошел бой с отрядом пустынных рептилоидов. Их было 10, и они ждали его. Граб понял это сразу. Ушастики расположились в засаде в кустах у озера в надежде, что их не заметят. В открытое боестолкновение Прокс отряд не повел. Спрятавшись за отрогом холма, он приказал бить по засаде молниями и прахом, и всем, чем можно. Это был Армагеддон местного масштаба. С неба били молнии, падали ледяные молоты, серый прах накрывал все озеро с зарослями. Потом в бой вступили 4 ведьмы. Они появлялись, атаковали мечами и исчезали. Через 10 ридок оазис представлял собой пейзаж безжизненной планеты. И среди пепла лежали растерзанные тела рептилоидов. Вот так они, став единым живым организмом, и добрались до Брисвеля. Раздвигая толпу как ледокол, отряд вышел из портальной площади и направился к лавке алхимика. Сингуры не глазели по сторонам, а в полной боевой готовности шли за граппом. В лавку он зашел вместе с Листиком. Дремавший демон встрепенулся и во все глаза уставился на сингурку. На Алиша он не обратил ни малейшего внимания. Потом согнулся в поклоне и спросил. «Что угодно, госпоже?» «Прими товар у Хумана», — спокойно отреагировала девушка и замерла статуей. «Непременно», — быстро ответил алхимик. Он забрал у пораженного увиденным Прокса все добытые материалы и выписал чек. «Все исполнено, высшее», — отчитался он. Листи долго смотрела на демона, как будто что-то вспоминая. «Ты сингур?» — проговорила она. «Потомок ушедших?» «Да, моя госпожа». Хозяин лавочки смотрел на демоницу с обожанием. «Ты дождался», — ответила она. «У сингуров началось возрождение. Ты готов служить мне?» Она пристально посмотрела на алхимика. «Только этим и живу», — упал тот на колени. «Пророчество исполнилось. Я сообщу нашим». «Хорошо, продолжай делать то, что и делал. Этот господин...» показала она на Прокса, наш надзирающий, посланник богов. Я — верховная мать всех сингуров. Все исполню. Казалось, что маленького демона разорвет от счастья. Алиш стоял в полном недоумении происходящего, поглядывая то на одного, то на другого, но не вмешивался. «Пойдем, Алиш», — сказала Листи, развернулась как правящая королева и пошла на выход. Граб молча последовал за ней. На улице их ожидала интересная картина. Его отряд стоял в обороне, готовый к молниеносной атаке. Напротив них стояли десятка два человек в доспехах и при мечах. За их спинами два мага. А впереди красовался лесной эльфар, с презрением глядящий на сингуров. Все это происходило в полной тишине. «Что здесь происходит?» — сходу спросил граб, одновременно оценивая обстановку. «Главарь-лесовик, отличный мечник, маги-недоучки, люди-простые бандиты». «Хуман, ты остался должен гильдии, поэтому следуй за нами, если не хочешь, чтобы от твоих страшилищ одни лоскуты остались». Граб засмеялся. «Ты, наверное, на место Щербатова пришел. Так это место невезучее. Шел бы ты подальше, целее будешь». Алиш плевать хотел на гильдию и ее посланников. «Ты зарываешься, ублюдок», — прошипел эльфар, доставая меч. «К бою!» — скомандовал Прокс и достал парализатор. Мгновенно исчезли ведьмы. Одна проявилась за спиной эльфара и вогнала нож в висок. Тому не помогла даже защита. Эльфар с тем же презрительным выражением на лице начал опускаться на землю. Магов без труда прирезали две другие бестии, а на бригаду бандитов, стоящих в ступоре, Листи напустила прах, и они, ссохшимися мумиями, повалились на землю рядом с магами. Все произошло очень быстро и решительно. Алиш только крякнул, повертел неиспользованный парализатор и вставил обратно в слот на руке. Из лавки выскочил хозяин с каким-то артефактом в руке и растерянно огляделся. Врагов уже не было. «Идите спокойно, я решу все вопросы», — сказал он, обратившись к Алишу. Когда отряд вошел на постоялый двор, в зале установилась полнейшая тишина. Провожаемые удивленными взглядами, они прошли до стойки, где также с удивлением на них взирал Тайро. «Где ты набрал такой отряд, Хуман?» — спросил он, разглядывая необычных мутантов. «В стеклянной пустыне», — не стал скрывать демон. «Мне еще надо две комнаты для отряда. И приготовь купальню». Когда отряд расположился на ночлег, все гурьбой повалили мыться. Первыми пошли Листик и ведьмы. За ними сингуры. Прокса к себе на разговор пригласил хозяин. Начал он без предисловий. «Хуман, ты на удивление удачливый сукин сын. Хотя я вначале подозревал, что ты не дружишь с головой. Но последующие события показали, что я был неправ. Здесь, как ты уже понял, независимым быть нельзя. Ты либо под гильдиями ходишь, либо вступаешь в братство. Чтобы вступить в братство, нужны две рекомендации. И ты знаешь, они у тебя есть. Одна — моя». После некоторого раздумья Тайро продолжил. «Вторая — от уважаемого Урцванга. Этот демон никогда и никому не давал рекомендаций. За отряд нужно внести 1000 золотых. Они у тебя, как я понимаю, есть. Этим ты решаешь все проблемы с ночным двором». Он выжидающе уставился на граппа. «Вот 1000», — выложил демон 2 мешка. «И еще мешочек с сотней. Это тебе за помощь». «Я не ошибся в тебе», — хлопнул его по плечу хозяин постоялого двора. «Если бы здесь присутствовал дух, то он бы сказал одной фразой: «Не подмажешь, не поедешь». Их разговор прервал нарастающий шум в зале и вбежавший охранник. «Хозяин, там сейчас баб, пришедших с этим хуманом», он показал дубиной на граппа, «убивать будут. Они с Куридусом сцепились». Алиш быстро выскочил в общий зал и увидел, что толпа наемников окружила кого-то плотной стеной. Растолкав орущих мужиков, он пробился к окруженным Листи и ведьмам. Те спокойно стояли спина к спине, молча выслушивая оскорбления, сыпавшиеся на них со всех сторон. «Всем тихо!» — закричал во все горло Прокс. «Это мои бойцы, что здесь произошло?» «Эта тварь отрубила руку моему товарищу!» Вышел вперед кряжистый дворф с широкой окладистой бородой, показывая пальцем на Листи. «Кровь за кровь, и я хочу истребовать удовлетворение!» Он зло смотрел на демона. «За что ты отрубила руку?» Граб обернулся к демонице. «Этот выкормыш крысана ухватил меня за грудь!» Зло прошипела девушка. «Почему не убила?» спросил Алиш. «Ты приказал никого не убивать!» Удивленно посмотрев на своего мужчину, ответила Листи. «Она была в своем праве, ее оскорбили. Кто хочет оспорить ее право на защиту чести?» спросил подошедший Тайро. «Румус только пошутил и всего лишь ущипнул эту сучку. Она не права!» Дворф гордо выставил вперед свою бороду. «Я вызываю ее на поединок. «Биться будем честной сталью, без магии», — закончил он. «Почему без магии?» — Граб смотрел на дворфа с большим любопытством. «Потому что мы должны быть в одинаковом положении. Без преимуществ, с какой-либо стороны», — важно ответил спорщик. «Тогда тебе придется расстаться с мужскими причиндалами», — засмеялся Граб. За исход поединка он не переживал. Алиш прекрасно осознавал, что дворф — демоница, не соперник. Но этого не знал сам дворф. «Это еще зачем?» Дворф уставился на агента маленькими злобными глазками. В зале установилась тишина. Все с интересом ждали ответа Хумана. «А это чтобы вы были в одинаковом положении, без преимуществ», — ответил, смеясь, демон. В зале раздались негромкие смешки, переросшие в сплошной хохот. Побагровевший дворф, не зная, что сказать, открывал и закрывал рот. «Мы будем драться без магии», — неожиданно сказала Листи. «Биться будем без брони, на кинжалах». Она спокойно сняла куртку, потом шелковую рубашку и оголилась по пояс, выставив на обозрение публики очень красивый торс с небольшой грудью. Ни капельки не стесняясь, она вытащила кинжал и вышла в центр круга. Зал замер, как пораженный громом. «Я тебя на куски порежу», — заводил себя дворф, снимая броню. Затем немного подумал, скинул рубаху и заиграл могучими мускулами, красуясь перед зрителями. «А обрезание?» — прилетел ему вопрос откуда-то из толпы, и тишину зала вновь разорвал оглушительный гром хохота. Все симпатии теперь были на стороне изящной девушки. Разъяренный крепыш выскочил в круг и замер перед демоницей. Та нарочито спокойно стояла, опустив десантный нож. С криком «Умри, тварь!» дворф очень быстро прыгнул в сторону девушки, целясь кинжалом ей в живот. Та мгновенно сместилась в сторону, пропустив дворфа мимо себя и махнула ножом по его горлу. Потом сделала шаг в сторону. Нападавший по инерции сделал шаг вперед и схватился за горло. Из-под пальцев его руки быстро и обильно потекла кровь. Одним ударом Листья перерезала ему артерию. Со следующим шагом он завалился на спину, показав всем выпученные глаза. Дернувшись пару раз, он застыл на каменном полу, истекая кровью. «Есть еще желающие оспорить?» — оглядывая зал, спросил Тайро. «Демоница — член отряда, и за нее отвечает командир». Раздвигая толпу, в центр выходил лесной эльфар. «Поэтому я хочу получить ответ от него». Эльфар в упор смотрел на Граппа. «Мститель, значит?» — разглядывая лесовика, подумал демон. «Ты входишь в отряд дворфа?» — спросил он эльфара. «Нет, не вхожу, но я вижу, что тут совершилась несправедливость». «А ты, значит, поборник справедливости», — вмешался Тайро. «Эти дворфы давно тут работают, их все знают», — стал отвечать эльфар, медленно подбирая слова. «Они никого не калечили и не убивали. А эти новички сразу схватились за оружие. По мне, это надо пресечь, чтобы другим неповадно было». В зале послышались одобрительные выкрики. Эльфар сумел перехватить внимание толпы. «Что-то я тебя тоже не знаю», — сощурил глаза хозяин трактира. «Ты ведь тоже шибес. Так чего лезешь не в свое дело?» «Имею право», — нагло усмехнулся эльфар. «Имеешь», — согласился Тайро. «Только такие правдолюбы здесь долго не живут. Не любят здесь тех, кто лезет не в свои дела». «Я это учту», — оскалился несмутившийся истинный. «Я бросаю Хуману вызов. Оружие по его усмотрению». Он презрительно смотрел на демона. «Мечи», — спокойно ответил Граб и вышел в центр. Он не собирался честно биться с мечником Великого Леса, заброшенного сюда какими-то судьбами. Слишком неравны были их умения боя на мечах. Включив парализатор на минимум и оставив его на руке, он встал в стойку с двумя мечами. Ему навстречу вышел эльфар, поигрывая кривым мечом. Затем, внезапно, легко и плавно, словно вода в стремительном ручейке, перетек к Алишу. Но в этот момент неловко споткнулся и, чтобы сохранить равновесие, взмахнул руками в стороны. Демон резко выбросил руку с мечом вперед, и одним ударом проткнул грудь лесовику. Быстро отступив на шаг назад, чтобы не испачкаться кровью, он дождался, когда тело упадет, убрал мечи в ножны на спине. В зале раздался разочарованный слитный вздох. Все ожидали красивой и длительной схватки, а тут раз, и один удар решил исход боя. «Уносите свое порезанное дерьмо», — обратился Тайро к напарникам убитого дворфа. «И защитника справедливости заберите. И запомните, двери моего двора закрыты для вас». Он поманил за собой Алиша, развернулся и скрылся в своей конторке. «Я вот зачем тебя позвал», — сказал он, когда Прокс уселся напротив него за столом. В последнее время в Брисвилле стали происходить странные события. Появились хуманы, которые стали прибирать к рукам местных бандитов. Появились дворфы и эльфары. Нет, купцы их и раньше были здесь, но эти ребята не купцы. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» На лице Алиша не дрогнул ни один мускул, но тактический анализатор заработал во всю мощь. «Затем, что эти пришлые вплотную занялись тобой», также спокойно ответил хозяин постоялого двора. «Дворфы, с которыми вы схлестнулись, крутились у портальной площади. Они прикрывали странных хуманов, которые налаживали сбор информации о прибывших. Платили большие деньги за информацию именно об одиночках». Он помолчал. Многие из них исчезли с концами. У Прокса в голове прозвучал колокол. Ведь все это было у него под носом, а заметить он не смог. Щербатый тоже не говорил о том, что идет охота на прибывших одиночек. Его, скорее всего, использовали в темную. А те, кто ему нужны, затаились внутри воровской гильдии. «А еще одна странность», — прервал его размышление Тайро. «В ночном дворе появились лесные эльфары. Я прожил долгую жизнь, видел многое, но ни разу на моей памяти не было такого, чтобы лесовики служили чужакам. Двоих ты уже прикончил», — он усмехнулся, — «и за один вечер. Что хочу отметить, оба были отличные бойцы». «Говори, что тебе от меня нужно», — спокойно сказал Прокс. «Я не ошибся в тебе», — после недолгого молчания ответил собеседник. «Нам в братстве понравилось, как ты разобрался со Щербатым. Тихо, без шума и без свидетелей. Можешь не отговариваться», — заметив недоуменный взгляд демона, сказал трактирщик. «Мы тебя прикрыли, взяв устранение Щербатого на себя. Он стал беспредельничать, и мы были в своем праве. Так вот, у нас среди ветеранов стали пропадать близкие. Пропадают с концами. Мы подозреваем гильдию, но доказательств у нас нет. Выясни, причастна ли гильдия Ночной двор к исчезновениям. Мы своими силами не можем, все наши на виду. Ты человек со стороны, прикрытие тебе обеспечим». Он внимательно посмотрел на Граппа. «Ну как, возьмешься?» «Возьмусь», — просто ответил Алиш. «Но мне нужна будет ответная услуга». «Я весь внимание», — серьезно глядя в глаза агента, ответил Тайро. «Мне нужна будет вся информация по хуманам, следящим за телепортами, где проживают, с кем поддерживают связь». «Без проблем», — согласился тот. «Всю информацию получишь у Урцванга. Есть что еще?» «Пока нет», — ответил Граб. «Я пойду перекушу». Он, не прощаясь, встал и вышел. Приграничная зона, космическая станция созвездия 57Т, департамент управления административного дознания. Блюм Вейс сидел в кабинете, зарывшись в куче документов, которые надо было проверить, подписать и распределить по исполнителям. После происшедших событий нужно было подготовить массу отчетов, заключений и приказов. Он постоянно курил, пил ведрами кофе, правил и правил документы. Он понимал весь механизм бюрократической машины и смазывал ее хорошо составленными отчетами. «Шеф, пришла шифровка из центра!» К руководителю зашла его секретарша. «Что пишут?» Не отрываясь от голограммы, спросил Вейс. «Пишут, чтобы мы держали в полной изоляции и не проводили допросов задержанной Брус. Передали ее уполномоченным из центра, когда они прибудут. И чтобы вы были готовы отчитаться о своих действиях. Еще к нам едет ревизор», — кратко изложила секретарь смысл шифра телеграммы. «Кто подписал?» Вейс был хмур. «Заместитель начальника управления по оперативной работе». «А где сам начальник?» «В отпуске», — кратко ответила секретарь. Ей по должности положено было знать ситуацию в управлении, на что сам Вейс никогда не обращал внимания. «Давай сюда телеграмму», — приказал Вейс. Он вставил в считыватель чип и раскрыл содержание. Затянувшись сигаретой, он прикрыл глаза и стал просчитывать возможные варианты своих действий. Он потерял надежных соратников, на которых мог положиться и которые всегда прикрывали ему спину. Остались замы. Оперативник при малейшей опасности сдуется и начнет действовать против Блюма. Это Вейс чувствовал своей забившей тревогу интуицией. Аналитик, если пообещать место начальника, будет с ним заодно. На картографию положиться нельзя. Там всех надо проверять долго и упорно. Легче поменять на молодежь. Что в остатке? Ревизор едет с попыткой его снять. Ну что же, не первый раз чистоплюи из центра пытаются его сожрать. «Рина, пригласи ко мне нового сержанта из группы силовой поддержки», — связался он с секретарем. В кабинет Вейса вошел крепкий немолодой боец. Он спокойно представился и стал ждать. «Садись, сержант, у нас будет долгий разговор», — предложил Блюм. «Куришь?» «Курю», — кратко ответил пограничник. «Кури», — разрешил хозяин кабинета, потом достал бутылку сплоча и разлил в два стакана. «Тебя как зовут, сержант?» — спросил Блюм после того, как они молча выпили. «Мишель Ламье, сэр», — ответил пограничник. «Мишель, к нам едет проверяющий, его цель — снять меня. За этим последуют неприятности для всех, кто выполнял мои распоряжения». «Понимаю, сэр», — все так же спокойно ответил сержант. «Что от меня требуется?» «Сколько у тебя в камере сидит специалистов-техников?» «Да почти все, 12 человек, сэр», — после небольшого раздумья ответил служивый. «Надо взять их в разработку, Мишель. Выпустить, и пусть работают на нас. Сумеешь?» «Кто еще будет знать о них?» — спросил сержант. «Только ты, я и твои бойцы. Кого ты сам отберешь? Документы я подготовлю». Сержант был бывалым, лишних вопросов не задавал и только согласно махнул головой. «Пусть они вернут к жизни датчики и камеры на 7-м верхнем уровне, в гостиничном комплексе, и поставят их на квартире исполняющего обязанности начальника оперативного директората нашего управления». «Все сделаю, сэр», — ответил пограничник, выслушав Вейса. Он понимал, что идет на большой риск в одной связке с этим решительным и честным человеком, не побоявшимся схлестнуться с большими людьми, для того, чтобы выполнить свой долг. Когда пограничник ушел, Вейс вызвал своего нового аналитика. «Абель, я буду краток. Вот шифровка. Читай», — подал он чип исполняющему обязанности главного аналитика департамента. «У тебя есть 5 минут, чтобы дать мне примерный прогноз». Абель на время задумался. «Шеф, у вас есть план?» — спросил он, прервав раздумья. «Есть, сынок. Первым пунктом плана рекомендовать тебя на должность начальника. Но это если устоим». Глаза парня засветились. «Значит так, шеф. Брус хотят забрать. По дороге она погибнет или покончит с собой. Против вас будет свидетельствовать мой коллега из оперативного отдела и часть картографии. Но тут есть положительный момент. Откроются нелояльные сотрудники. Рекомендую мероприятие противодействия. Ограничить доступ к информации сотрудникам 2 обозначенных отделов и действовать по вашему плану», — с энтузиазмом ответил Дэви. «Он мой с потрохами», — подумал Вейс. «Если победим, парень сделает блестящую карьеру. Умеет рисковать и ставить на правильных людей». «Подбери тех, кому доверяешь», — сказал он вслух. «Им будут задания». Высокую комиссию Вейс встречал у первого причала в одиночестве. Во главе отряда сил специального назначения, в окружении секретарей и клерков, шел надутый председатель комиссии, один из начальников направлений оперативников. Он скупо поздоровался с Вейсом и назначил совещание на поздний вечер. «Передайте задержанную моему сопровождению», — бросил он небрежно, не оборачиваясь, Блюму. «Сразу, как только предъявите документы», — ответил равнодушно Вейс. Командир отряда передал Вейсу чип. Тот вставил его в считыватель, ознакомился и вежливо ответил. «Сожалею, капитан, но по этому распоряжению я не могу передать вам арестованную. Оно подписано не начальником управления, а его замом». Вейс вернул чип офицеру. Спец замер, не зная, что ему делать. Ревизор остановился и зло проговорил. «Господин Вейс, не усугубляйте свое и так трудное положение. Выполняйте распоряжение». «Не понимаю, о чем вы говорите», — искренне удивился Блюм. «Я делаю все в рамках своих обязанностей и инструкций». «У вас есть какие-то претензии к моей работе?» — спросил он. «Много», — с вызовом ответил ревизор. «Прошу предоставить», — потребовал начальник департамента. «Все предоставлю после проведения проверки», — зло ответил проверяющий и удалился. «Давай проверяй», — усмехнулся Вейс и, довольный, пошел к себе. Первый раунд был за ним. Он не отдал арестованную и показал этому хлыщу, что Вейса просто так не взять. «Шеф, к вам сержант», — доложила секретарь. «Пусть заходит, Рина», — ответил начальник, отложив в сторону документы. «Это записи всех разговоров гостя за сегодня», — протянул чип сержант. Вейс взял карту и сказал. «Хорошо сработал, Мишель», — и подмигнул ему. «Что в оперативном отделе?» «Там, сэр, все за вас, кроме ИО. Тому объявили бойкот», — усмехнулся в густые усы пограничник. «Рина, давай сюда аналитика», — связался по внутренней связи Вейс. «Продолжай наблюдение», — напутствовал он сержанта. Вместе с Абелем Дэви Блюм смотрел запись беседы двух оперативников. «Господин Штифтон», — сказал представитель центра, — «хочу вас предупредить, вашему начальнику недолго осталось сидеть в своем кресле. У нас наверху очень недовольны его деятельностью. Много шума, крови, а результата нет. Вы еще молоды, и ваша дальнейшая карьера будет зависеть от лояльности к комиссии». «Как грубо работает», — вслух удивился Вейс. «Неужели малыш купится на это?» «Я не понимаю вас, господин Брест», — вытирая вспотевший лоб, ответил местный оперативник. Он старался не смотреть в глаза столичного ревизора. «А тут все просто», — с нажимом ответил Брест. «Мне нужны показания против Вейса, о его неправомерных приказах пытать и убивать задержанных. Вам будет предложено место начальника оперативного отдела на одной из станций. Проявите себя полезным, заберем в центр. А это столичная планета, высокий социальный статус и немаленькая зарплата. Так что скажете?» «Я буду сотрудничать», — выдавил из себя подавленный оперативник. «Это правильно», — благосклонно ответил контролер. «Диктуйте на камеру показания и можете, не стесняясь, сгущать краски. Это пойдет только на пользу. Абель, возьми копию записи, переправь анонимно своему блогеру, пусть выложит в сеть с комментариями. Сообщи, что будет продолжение». «Сделаю, шеф. Отличный план. Я завтра иду на собеседование к проверяющему. Все нужные документы мы ему отдали, там работы на неделю». «Пусть трудится», — ответил Блюм. Он знал, что любое действие должно быть прикрыто документом, а не сделал ничего, составь два. Теперь посланник центра корпел, изучая деятельность местного руководства по изданным распоряжениям, отчетам и аналитическим выкладкам. К ним были приложены сотни рапортов и докладов. Совещание Брест отменил. Он каждый день принимал и опрашивал сотрудников департамента, но кроме самого Штифтона никто не давал показаний против Вейса. Он по вечерам вызывал несчастного оперативника и открыто ругал того за неумение состряпать нужные материалы. И каждый день эти записи крутились в сети у довольного блогера, аудитория которого росла геометрически. Наконец, уставший ревизор написал акт, в котором, опираясь на показания ИО начальника оперативного директората, обвинил Вейса в превышении полномочий, в организации незаконных пыток, арестов и убийств. Вейс спокойно прочитал объемный труд автора, внутренне согласился, что Брест поднаторел в бумаготворчестве и оставил свое особое мнение одним словом — ложь, после чего решительно подписал. Очень довольный проверяющий забрал акт и с видом победителя улетел. Штифтон понял, что его использовали и бросили на съедение, и замкнулся в себе. «Первый бой за мной», — оценивая проделанную работу, решил Вейс. Дальше в его плане значилась арестованная Ольга. Он шел на свидание с арестованной Брус, заранее обдумывая предстоящий разговор. У женщины не было будущего. Убийство Валорца тянуло на пожизненное, но навряд ли ее оставят в живых. Женщина осунулась и выглядела неважно. Ее не допрашивали, и она мучилась неизвестностью. «Плохо выглядите, Ольга», — сказал Вейс, садясь за стол. «А вы посидите в камере и поймете, что это такое», — устало и безразлично ответила она. «Ольга, я буду говорить открыто, вас хотят забрать в центр. Но туда вы не долетите. Несчастный случай или самоубийство вам организуют по дороге. Пока я смог отбиться, но скоро придет приказ о вашем переводе. «И чего вы хотите?» Она смотрела на Вейса. Ему она верила, так как проработала с ним целый год. «Сотрудничество. Вы делитесь со мной всей информацией, которой владеете. Я организую вам инсценировку самоубийства. Все оформляю как надо. Потом, как агента, отправляю навсегда в закрытый сектор». Блюм замолчал, давая возможность женщине подумать. «Я согласна», — после недолгого размышления кивнула она. «Город Азанар. День у меня прошел насыщенно. Сам того не желая, я стал одним из главарей преступной городской среды. Я действовал по принципу: не можешь контролировать процесс со стороны, возглавь его. Переговоры с отцом Мии тоже прошли удачно. Метис Дворфы или Гирийки обладал купеческой сметкой южан и способностями к ремеслу народа дворфов. Этот невысокий, но хорошо сложенный мужчина сразу уловил, какие выгоды сулит его семье сотрудничество со мной. Он быстро набросал эскизы медальонов и колец с моим родовым гербом в обрамлении драгоценных камней и предложил мне. Эскиз мне понравился, и я заказал 20 комплектов. Кольца, медальоны и браслеты. 12 для вассалов, остальные Овару. Оставил задаток на приобретение серебра и, сев в повозку вместе с Мией, с шиком прикатил к академии. У моих покоев меня ждал Штоф. Этот парень из глухой деревушки редко выходил в город. Оставаясь один, он упорно занимался у преподавателя боевых искусств или сам на полигоне. «Дар», — хмуро сказал он, — «как ты и предупреждал, началась полоса мщений. Сегодня привезли девушку с целительского факультета, ту, которую ты называл Жанной. Ее здорово покалечили, но оставили живой. Только вот маги-целители говорят, что она останется уродиной на всю жизнь. На полное восстановление ей нужна сотня золотых». Штоф обладал способностью знать все, что происходит в академии, что говорят маги, как дела у эльфаров и многое другое, выдавая порой ненужную информацию. Но я только поощрял его, незаметно направляя интерес в нужное для меня русло, давая ему возможность развивать свой дар. Все собранное он выкладывал Мэгги. И наш очаровательный тактик, смешно нахмурив бровки, из кучи разной информации находило зерно полезного. И оба довольные шли ко мне на доклад. Именно Мэгги сделала вывод, что приближается час расплаты для главарей бунта. Мы пока были в стороне от жаждавших реванша лордов. Мия побледнела, но стоически выдержала свалившуюся на нас информацию. В душе каждый из них надеялся на то, что авось пронесет. Уже знакомый с тем, что авось не работает, я им всем внушал соблюдать определенные меры безопасности. В город выходить группой, нанимать извозчика и без дела не слоняться. «Где она сейчас?» — вздохнув, спросил я. «Там же, где и ты лежал», — быстро ответил Штоф. «Присмотри за приходом наших. Если кто задержится, сразу сообщи мне». «Понял», — охотно ответил парень. Ему нравилось быть полезным. В лазарете лежала бедная предводительница, вся в мазях и бинтах, как и в моем случае, лекарей не было. Я осторожно влил ей в рот свой эликсир и подправил мага-каркас для ускорения выздоровления. Печально оглядев истерзанное тело, вышел. Направился я к Гронду. Дед знал все по долгу своей службы. «Чего надо?» — неприветливо встретил он меня. «Шоколада!» — огрызнулся я. «Пудов 5 или 6, больше мне не съесть». Дед заморгал, уставившись на меня, я сумел его удивить. «А что это такое?» — наконец поинтересовался он. «Я не знаю, потому что зашел по другому вопросу». И увидел, что, бдя на своем таком ответственном посту у проходной, начальник службы безопасности всей академии очень занят. «Только филиалы академии», — не смутился Гронт, с нескрываемым интересом посматривая на меня. «Я хочу оплатить лечение молодой целительницы, что привезли покалеченной». «А зачем это тебе? Может, ее опять покалечат, и твои деньги будут выброшены напрасно?» Я задумался. Ведь верно. Инициатива у аристократов, они выбирают жертву, место и способ отмщения. Просто сидеть, ждать и защищаться – это путь проигрыша. Как-то я упустил вопрос наказания заказчиков покушения на меня. «Шиза, выработай план превентивных мер», — дал я указание симбиоту. Мою задумчивость дед расценил правильно. Иридар, не вздумай устроить войну в стенах Академии. Он даже испугался, представив, что я смогу сотворить с наглыми сынками аристократов. Деньги давай мне, вылечим девку и ее лучше возьми в вассалы. Он как-то с намеком противно захихикал. Я молча отдал мешок с золотом и ушел, оставив старика маяться в беспокойстве. Пора было наносить ответный удар. Один здесь, другой в городе. Ответчиками я назначил отпрыска Шаро и его дружков. Ночью я собирался провести акции устрашения и заставить этих сволочей сосредоточиться на защите. Разогнав по комнатам девчонок, желавших ласки, я сел смотреть план Шизы. Он был просто эффективен. Нужно действовать зеркально. Это будет понятно и очевидно всем, что за агрессией последует неминуемая расплата. Я подправил план Шизы под ее скептическое фырканье. Она предлагала действовать инкогнито. Но коли я решил бороться за справедливость, то, подумав, ничего лучше не придумал, как стать бабой-ягой, которая мне приснилась ночью. Навряд ли кто-то останется равнодушным, встретив такое чудовище. А уж страха мы с Шизой нагнать можем. На мои задумки симбиот смотрел скептически. «Для чего такие сложности?» — фыркнула она. «Можно незаметно подкрасться, сурово наказать и скрыться. Мы всегда так делаем». «Понимаешь, мне, Шиза, скучно просто бить и калечить этих дурней. Надо, чтобы вся Академия знала. Есть заступник сирых и немощных, и ого-го какой! Кроме того, мы идем мстить за девушку. Представляешь, прилетает такая ведьма и наказывает парней. Об этом вся Академия будет говорить. И тебе легче в образ войти». «Это еще почему?» — подозрительно спросила моя сообщница. «Я думаю, что все женщины в какой-то степени ведьмы. И чем старше, тем больше», — вспомнил я свою тещу. «Хорошо», — согласилась Шиза. «Сделаем иллюзию бабы-яги, как в твоем сне. А когда пойдем сжечь поместье, сделаем дракона, как у Азанара». «Вот будет потеха». Она быстро включилась и доработала мой план. «Только вместо швабры ты метлу сделай», — предупредил я ее. В предутренний час мимо сторожа на проходной пролетела в деревянной бочке, похожей на огромную алхимическую ступу, горбатая старуха, потрясая седыми космами. Старуха была одета в прозрачные лоскуты, которые развивались в полете, открывая худое сморщенное тело. Она лихо махала метлой, как веслом, громко напевая: «Я лечу, лечу, лечу, прилечу и не спущу!» Сторож потряс головой, осенил себя священным кругом и, чтобы избавиться от наваждения, налил очередной стакан брашки. Выпив его, он от удовольствия зажмурился. Когда открыл глаза, он удовлетворенно крякнул, видение старухи исчезло. А ступа с ведьмой пронеслась мимо зевающих поваров, неспешно бредущих в столовую, мгновенно сбив с тех всякую сонливость, и вернулась обратно. «Не хотите развлечься, мальчики?» — спросила старуха, потрясая худыми грудями, вылезающими из прорех странного одеяния. «Я сегодня в настроении!» — и облизнулась раздвоенным языком. Потом громко захохотала в спины улепетывающих поваров. Со свистом развернулась и скрылась из глаз. Цивис Таншаро, сын графа Ринара Таншаро, блаженно посапывал. Впервые он спокойно уснул, не мучаясь ненавистью и стыдом за те унижения, которые претерпел в Академии. Священная месть над наглой простолюдинкой была совершена. И пусть не руками самого Цивиса, он все равно был счастлив. Шаро всем своим обидчикам отомстит, заставив их пожалеть об оскорблении, нанесенном ему, потомку прославленного рода графов Таншаро. Так он спокойно посапывал почти до самого утра. Неожиданно его сладкий сон был прерван грубым падением на пол. Открыв глаза, он в недоумении уставился на сморщенную старуху, сидящую в огромной алхимической ступе напротив него. Еще не отойдя ото сна, он оторопело спросил: «Ты кто?» «Я баба-яга Костяная Нога», — ответила старуха. «Возьмешь меня в фаворитки?» При этом, сально улыбаясь, приблизила к нему свое лицо. «Нет!» — закричал Цивис и попытался отползти от наглой притязательницы. «Ты отвергаешь меня после того, как надругался!» — зашипела старуха. Подлетела к Шаро, схватила его за ногу и вылетела в окно. Хохоча, она облетела вокруг здания и опять влетела в окно. Отпустила парня и стала охаживать его метлой. Проснувшиеся друзья Цивиса забились под кровати и поскуливали. «Кто ты такая и чего тебе надо?» — вопил перепуганный сын графа, пытаясь закрыться руками от ужасной метлы. «Я твой ужас! Я ангел мести! А нужен мне ты, красавчик! Завтра я прилечу, и вот увидишь, я понравлюсь тебе больше!» При этом она облизнулась. Увидев раздвоенный язык ведьмы, Цивис упал на пол, потеряв сознание. «Ну, так нечестно», — обиделась Баба-Яга. Потом залихватски свистнула и, разухабисто наяривая песню, полетела прочь. Старуха улетела. Перепуганные студенты сидели под кроватями, не в силах вылезти, а в их ушах еще долго слышались слова этой песни. «На метле летела я к миллионку на свидание. Как увидел он меня, потерял сознание». Наутро в Академии с быстротой молнии стали распространяться слухи о появлении мутанта в ступе, которая нападала на студентов. Об этом судачили в столовой, на проходной. Оказалось, поющую старуху видели многие. Невезучая троица отдыхала в лазарете, в полуобморочном состоянии. Гронт сидел рядом и проводил опрос. Он озадаченно смотрел на говоривших студентов, пытаясь понять, с чем они столкнулись на этот раз. Все выходило, что прилетела в деревянной ступе горбатая старуха и сбила метлой сына графа Шаро за то, что он над ней якобы надругался. Дед понимал, что это была иллюзия. Но вот кто был под такой совершенной иллюзией, он не мог себе представить. Одно дело срисовать образ разумного, которого ты знаешь и видишь, другое дело — сотворить образ летающей старухи-чудовища. Такое мог сделать только архимаг. Вначале Гронт подозревал неуемного Нихейца, но, хорошо обдумав, отбросил эту мысль как абсурдную. Поломав голову, он решил идти к архимагу. Что удалось выяснить? Мессир не скрывал своего раздражения. С этим первым курсом у него сплошная головная боль. Выяснилось, что почти всю ночь в алхимической ступке по территории Академии носилась зловещая старуха. Предлагала себя поварам, потом забралась в комнату, где проживают Шаро с друзьями, и устроила шабаш, обещав вернуться. Летунью видела масса народу. Есть ее изображение на следящих артефактах. «Показывай!» — нетерпеливо поторопил Гронда архимаг. Они смотрели, как над землей трепеща лоскутами прозрачной одежды летит горбатая старуха в чепчике. Она лихо завернула за угол здания и исчезла. Потом появилась у столовой и, покружившись вокруг остолбеневших поваров, скрылась в боковой аллее. «Что это было?» — пораженно спросил архимаг. «Так это я тебя хотел спросить!» — еще больше удивился такому повороту Гронт. «Понятно, что это иллюзия, но кто может такую сотворить?» «Гро, это не иллюзия. Это какое-то сумасшедшее создание чокнутого мага». «Как это не иллюзия?» Начальник службы безопасности был сбит с толку. «Поверь мне, невозможно наложить такую иллюзию. Под образом всегда есть оригинал, и его можно увидеть. Я не вижу здесь оригинала под образом, а вижу только то, что вижу». Виновато закончил ректор. Гронт озадаченно замолчал. «Давай смотреть с другой стороны», — наконец предложил он. «Если это не иллюзия, то химера, и болталась она не просто так. Эта баба-яга костяная нога совершала месть». «Как ты ее назвал? Это баба-яга костяная нога?» «Это не я назвал. По словам потерпевших, так себя обозвала химера», — ответил Гронт. «Так она еще и говорит?» Архимаг сидел с пораженным видом. «Она еще и поет, вот, послушай». На следующей голограмме старуха, размахивая метлой, горланила такое. «Полюбила сына графа, чтобы мне графиней стать. Прилетела к нему ночью, а он стал...» Неразборчиво. Оба ошарашенно смотрели друг на друга. «Что он стал? Я что-то не расслышал», — спросил ректор. «Крон, важно другое». У кого-то очень могущественного тут завелись свои интересы. А эти обалдуи своими действиями мешают ему. Я думаю, это предупреждение им и нам. Вспомни ликвидацию скравов. Теперь это пивунья. Нам лучше прижать родовитых отпрысков и их папаш и сидеть тихо. Как сказал однажды Брага, не буди лихо, пока оно тихо». Архимаг сидел, задумчиво размышляя над словами друга. «Слухов уже не остановить, Гро», после затянувшейся паузы скорбно ответил ректор. «И что я скажу его величеству?» «Мы постараемся нивелировать эту ситуацию», с сомнением проговорил Гронт. «Господа студенты, прошу потише!» Маг, ведущий практику у первого курса, решил успокоить разгорающиеся споры о летающей ведьме. «Мессир, а что вы думаете о происшедшем?» задала вопрос одна из девушек. Маг поерзал на стуле и ответил. «Это закрытая информация». «Может, это мутант, сбежавший из закрытой лаборатории?» спросил всезнающий Штоф. «Точно!» — поддержал я его. «Маги провели эксперимент, и мутант вырвался на свободу. Теперь где-то прячется на территории». «Тихо, тихо!» — заволновался преподаватель. «Никакой закрытой лаборатории в Академии нет. Не создавайте лишних слухов». Но джинн домыслов уже был выпущен на свободу. Я предполагал, что поисками мутанта займутся теперь все студенты. Весь день и вечер к ректору прибывали и уходили рассерженные аристократы. Молодого Шаро и его друзей забрали из академии. Студенты небольшими группками шастали по закоулкам Альма-Матер, встречались и о чем-то перешептывались. За ними бродили хмурые личности в одежде садовников и рабочих. Я проснулся после полуночи и выскользнул из академии незамеченным. У особняка Шаро принял образ дракона и стал огненными шарами и гранатами швырять в окна. Наделав шуму и засветившись, сделал круг над особняком и сдал могучий рев и исчез. Внутри особняка все пылало и разгорался нешуточный пожар. Но я не сомневался, что скоро его потушат. Урок я преподал, теперь буду ждать результата. С этими аристократами никогда не знаешь, чего можно от них ожидать. Но теперь инициатива у меня в руках, а противник, по моим предположениям, должен перейти в защиту. На дом Шаро была предпринята атака. В кабинете ректора проявился безопасник. Часть построек сгорела, есть жертвы. Атаковал графа дракон. Плевался огнем и чем-то взрывным. Сам граф и его семья живы. Они предусмотрительно спустились в подвал поместья. А вчера ведь не хотел соглашаться. Теперь укатил в горы, в свой замок. Быстро на одном дыхании выпалил он. «Что происходит в городе?» — спросил взволнованный архимаг. «Именитые потянулись из города. Горожане ходят смотреть на поместье Шаро. Стража усиленно патрулирует улицы. На стены выкатили баллисты. Сбивать дракона», — начал перечислять начальник СБ. «А у тебя что?» «Только догадки». «Поделись догадками». Мессир подошел к шкафу и достал вечную спутницу серьезных разговоров — бутылку. Мы с Шизой, конечно, перестарались, показав дракона. Эффект, надо сказать, получился оглушительным. Многие аристократы удрали в свои замки и там притихли. Но разговоров по городу и слухов бродило столько, что мне становилось не по себе. Я имел возможность свалить все грехи на симбиота, а тот только подхихикивал, довольный тем, что может испытать все краски жизни и получить от этого удовольствие. Шиза оказалась еще той авантюристкой. Плохих последствий для нас она не предвидела и была готова развлекаться по полной. Но главной своей цели мы все-таки добились. Родовитое сословие перешло в глухую оборону, пребывая в сильнейшей тревоге, не зная, откуда свалилась такая напасть, как давно исчезнувшие химеры. Да и в академии, к радости ректора, поутихли страсти. У всех хватило ума соотнести происшествие с целительницей и наказанием семьи Шаро. Кстати, Цивис насовсем исчез из академии. После выздоровления ко мне заявилась пострадавшая Жанна. Поговорка «не делай добра, не будешь знать зла» сработала и в этом случае. Во время завтрака она подошла к нашему столу и стала меня рассматривать. «Вам что-то угодно, сударыня?» — поинтересовался я. «Ты думаешь, что такой подачкой загладишь вину своих дружков?» — неожиданно для меня гневно ответила та на мой вопрос. «Поясните, о чем речь?» — я смотрел на пылающую негодованием девушку. Ее неприязнь зашкаливала. «Вы дали деньги на мое лечение и думаете, что я буду вам благодарна?» в ее голосе было столько яда, что можно было отравиться от слюны, которая брызгала во все стороны. «Хотелось бы», — с усмешкой ответил я. «Никогда, вы слышите, никогда от меня этого не дождетесь!» Она победно смотрела на меня. «Вы здоровы?» — поинтересовался я. «Абсолютно!» — гордо подняв голову, ответила воительница. «Вот это самая лучшая для меня благодарность. А теперь ступайте, Рена, а то ваши слюни могут попасть в мою тарелку и отравить еду». Потеряв к ней всякий интерес, я продолжил завтрак. «Пошла вон, неблагодарная тварь!» Неожиданно со своего места поднялась Мэгги. «Или я тебе все космы твои повыдергаю!» Вместе с ней стали подниматься остальные девушки. Оторопевшая студентка попятилась и быстро исчезла из столовой. «Милорд, зачем вы просто так разбрасываете деньги?» Уставилась на меня Мия. Для нее, да и для других моих вассалов, это было за гранью понимания. В этом мире каждый стоял за себя. «Не ошибаются только боги», — ответил я и продолжал спокойно есть. Мия удивленно смотрела на меня. «Но это очень большие деньги», — наконец вымолвила она. «Для меня не очень большие», — только и ответил я. «Милорд выкупил наши контракты», — вдруг произнес Штоф. И все пораженно уставились на него. «Чего греха таить, я тоже. Вот как он узнал?» «Вот за это я тебя и ценю, Штоф, что ты узнаешь новости первым». «И как тебе это удается?» — расстроенно произнес я. «Это правда, милорд?» — в один голос произнесли сидящие за столом. «Правда». Мне ничего не оставалось, как только сознаться. Раздался дикий радостный визг, и девушки повисли на мне, как ягоды на грозди винограда. Все студенты, присутствовавшие в столовой, удивленно смотрели на нас. Город Азанар, речной порт. Дул порывистый ветер, по земле он гонял пожухлые листья, а по небу кучевые облака. Иногда проглядывало еще теплое солнышко, но большей частью шел мелкий надоедливый дождь. Осень вступила в свои полные права. Курт Веймар, обдумывая происшедшее, сидел под навесом опустевшего корабля. Надо было самому себе признаться, он был сильно растерян. Пропала вся верхушка организации на Севилле, созданной им и Ремом. По словам капитана корабля, маги оставались одни на борту и ждали какого-то груза, который должны были подвести вечером. Команда и сам капитан в это время отдыхали в одном из расположенных на территории порта трактиров. Когда вернулись, они застали пустой корабль. Прождав 2 недели, капитан отправил гонца в орден искореняющих. Там и застала Курта весть о пропаже 4 его партнеров. Теперь он сидел и не знал, что предпринять. Последние месяцы их организацию преследуют странные, необъяснимые неудачи. В его понимании это не было организованным противодействием со стороны спецслужб или конкурентов. Он для себя объяснял это одним словом – рок. Но такое объяснение не устроило бы его босса из Нелеи. За неимением лучшего он отправил капитана собирать любую информацию, даже слухи, которые всегда быстро распространялись по порту. От горьких мыслей его отвлек приход шкипера. «Господин?» Обратился с поклоном к нему капитан. «Мы собрали все сведения, которые только можно было собрать. В тот день в порт приехала бригада Салвиня. Они кого-то преследовали. Кого именно, узнать не удалось. Но вся бригада исчезла». «Найдите этого Салвиня», — зло прервал купец, раздраженный непонятливостью моряка. «Узнайте у него, где его бригада. Может, они что-то видели». «Мы пытались, господин». С поклоном и опаской в голосе ответил капитан. Салвиня нашли на следующее утро в своей лавке, с отрезанной головой в руках. Веймар надолго задумался. Моряк стоял молчаливо, боясь потревожить важного господина. «Это неспроста», — сразу понял координатор сети преступного синдиката Валора. «Эти бандиты Салвиня что-то видели и их убрали как случайных свидетелей. Или они выполняли заказ Вершана, и их убрали вместе с магами. Тот, кто это сделал, почистил за собой все хвосты. Теперь он не сомневался, что им оказывают серьезное противодействие. Противник все время находился в тени, но знает о валорцах и наносит ощутимые удары. Знает много и, не проявляясь открыто, ломает все планы. Откуда и кто он, этот противник? Умелый, хитрый, не показываясь, методично перемалывает их сеть, которую они с Реммом создавали 3 года. Сейчас Курт уже жалел о том, что дал поспешный приказ о ликвидации последнего. Тот первым догадался о конкурентах. Нужно просить подмогу из центра. Нужны аналитик, тактик и нюхачи. У него под рукой остались только боевики. Уже более свободно вздохнув, Веймар стал мысленно составлять текст послания. Нижний слой инферно. Домен князя Цукенброка. У владыки домена, как у всякого князя инферно, было 2 повелителя демонов, повелители правой и левой руки. Те, в свою очередь, имели в подчинении повелительниц хаоса, высших демонесс, способных напрямую оперировать энергией хаоса, без преобразования в какую-либо упорядоченную энергию стихий. Командир наемников из среднего слоя, Даршан, с великим почтением и страхом ждал вопросов одной из повелительниц, которая стояла задумчиво и постукивала сложенным хлыстом по ладони руки. Это была очень красивая демонесса и очень опасная. Ее характер был вспыльчивым, а настроение непредсказуемым. Одета она была в легкую безрукавку и короткую юбочку. На длинных и стройных ногах красовались высокие черные сапоги, плотно облегающие икры. Кому-то этот наряд показался бы очень легкомысленным. Но опытный наемник хорошо знал, что наряд повелительницы сделан из кожи хуманов, которые подверглись жутким пыткам и мучениям перед смертью. От одежды исходила волна ужаса и отчаяния, парализующая волю и лишающая силы сопротивляться всех рядом стоящих существ рангом ниже повелительниц. Хлыст был ее смертоносным оружием. Он рассекал броню как бумагу, и им же она оперировала энергией чистого хаоса. Демонесса рассматривала лежащие тела без голов и горкой сложенные отделенные головы. Рядом с ними лежали такие же хуманы, только в одежде магов искореняющих, призванных бороться с демонами, проникшими на верхний слой. «Как они тут появились?» — наконец задала она свой вопрос. Даршан низко поклонился. «Сначала появились головы, потом тела без голов, великая. Прямо из воздуха. А после полудня упали тела магов. Это место возврата назад 5 скравов. Я думаю, их закинули сюда с помощью камня возврата, который был у скравов. Я не разрешала тебе высказывать свои предположения», — пришла в ярость демонесса. «Прости, великая». Наемник распростерся на земле у ее ног. Увидев кротость и подчинение наемника, повелительница умерила свою ярость. «Прикажи поставить мне отдельную палатку, я остаюсь в лагере». Она перешагнула через лежащего в пыли наемника и направилась под тень могучего дерева, растущего на берегу мутной речки. «Все будет исполнено, госпожа», — не поднимаясь, ответил тот. Он горестно представил, какая их всех ждет жизнь в обществе непредсказуемой демонессы, отправленной сюда правой рукой. Он уже жалел о том, что отправил в ставку князя сообщение о странных появлениях убитых хуманов. Цукенброк не был наследным князем. Свой домен он отвоевал в жестокой борьбе с прежним владетелем. Собрав наемников и привлекая посулами демонов, он смог захватить и удержать значительную часть княжества у молодого и неопытного наследника. Не последнюю роль в этом сыграли и намирцы, помогавшие ему в войне. Подняться из простого наемника до князя Цукенброку помогло обладание быстрым умом, терпением и выверенной жестокостью. Все это позволило ему удержаться на захваченной территории. Обдумав весть, присланную ему из лагеря наемников, князь Тьмы сделал вывод. Против него выступил другой правитель домена и прислал ему кровавую весть. Сам оставаясь в тени, он затеял игру с Цукенброком. Это было в характере местных владык. Как самого слабого, его определили в жертву. Вот что он понял из этой вести. Скравы были уничтожены, а посланные разведчики не вернулись. В сложившейся ситуации Цукенброку предстояло многое обдумать. Понять, кто затеял игру против него и какие меры предпринять. Ну что же, его хотя бы приняли за равного. Князь погрузился в раздумья. Город Азанар. 2 демона, направленные для силовой поддержки разведчика, сидели в глубине заброшенного подвала. Урлир пропал, и по колебанию астрала они поняли, что он погиб. Распоряжений, что делать дальше, они не получали, но кровь Ура взывала к мщению. Наемники не могли нарушить свой кодекс. Осталось отыскать убийцу с меткой в ауре и покарать того. Но время шло, они засекли след убийцы и ждали его в засаде. «Джабар, мы не можем вечно сидеть в подвале», — прервал затянувшееся молчание один из демонов. «Надо идти к Академии и идти днем. След тает, скоро мы потеряем его». «Я понимаю тебя, Фардил, но убийца проходил уже по этому пути. Значит, пройдет еще раз. Наберись терпения. Месть более сладка, если выдержать срок», — ответил Джабар. Они вновь замерли в темноте подвала, как изваяние. Так просидели до середины дня, когда Джабар неожиданно встрепенулся. «Он приближается!» Как-то очень быстро в учебе и хлопотах пролетела весна, жаркое лето, и наступила полноценная осень с холодными северными ветрами и надоедливыми, постоянными дождями. Укутавшись в теплый плащ, я шел по улице, не изменяя своей привычки ходить по городу пешком, несмотря на частые дожди и холод. Мысли мои были заняты сегодняшним опытом излечения сына торговца. Их караван попал в засаду, и парни здорово порубили мечами. Довезли его живым, но калекой. Местные целители отказались восстанавливать парня, запросив просто огромную сумму в 5000 золотых корон. Слишком много прошло времени после нападения. И тогда купец обратился ко мне. Обдумав все хорошо, мы с Шизой решили попробовать помочь смелому юноше, который бился до конца, за что бандиты, понесшие большие потери, в дикой злобе его и посекли. Шлепая по лужам и все еще обдумывая предстоящий курс лечения, я почти добрался до старой крепостной стены. Неожиданно меня выбросило в ускоренное восприятие. Пошла оценка обстановки. Сканер показывал, меня окружали 6 красных точек. Лесные эльфары. Очень опасны. Их цель — захват меня и последующее устранение. Они подавляют магию каким-то артефактом, по своему действию схожим с оковами. Надо срочно уходить. Мне передалась сильнейшая тревога Шизы. «Надо уходить дворами и сбить их со следа», — предложила она. «Быстрее! Я опять без подпитки энергии». Я метнулся вправо во двор и, не останавливаясь, перепрыгнул через забор. Пробежал по сложенным поленницам и спрыгнул в проходной двор. Забежал за угол и столкнулся с двумя типами, преградившими мне дорогу. Не останавливаясь, я согнулся, совершил кувырок и прокатился между ними. Когда поднялся, в руках у меня были меч и шокер. Я подставил лезвие клинка под удар кинжала, одного из нападающих, а против второго применил парализатор. Дальше все развивалось стремительно. Раздался свист, и в спину нападающему вонзилась стрела. Она была пущена с такой силой, что пробила незнакомца насквозь. Я же воткнул свой меч в парализованного противника, который не успел еще упасть. Прыжком сместился с линии огня лучника и зигзагами покинул двор. «Единственно возможный путь — в городскую канализацию. Поторопись, я трачу огромное количество энеронов. Впереди, метрах в 10, люк, поднимай его», — подсказала Шиза. Подбежав к чугунной решетке, я обомлел. В ней было не меньше 100 килограммов. «Не спи, хватай, я помогу», — поторопила меня Шиза. Я схватил решетку и почувствовал выброс огромного количества адреналина. Напрягшись, поднял с рычанием решетку и отвалил ее в сторону. Присел, заглянув в бездну, и над моей головой раздался свист. Стрела, пролетевшая мимо, воткнулась в стену ближайшего дома. Не размышляя, я нырнул вниз головой, в полете перевернулся и ухнул в воду, уйдя глубоко. «Только бы не нахлебаться, только бы не нахлебаться!» Эта настойчивая мысль билась в моей голове набатом, так как я понимал, что может течь в городской канализации. Оттолкнувшись от дна ногами, я всплыл и глубоко вздохнул. Поднявшись на поверхность, стал вертеть головой, чтобы осмотреться. Находился я посередине подземной реки, которая стремительно несла свои воды и озадаченного нихейца прочь от опасного места. Меня продолжали преследовать по реке и по верху. Преследователи как-то могли отслеживать мои перемещения, и это стало для меня неприятной неожиданностью. Еще понял, что я не самый крутой перец на планете. Есть и круче меня, что больно ранило мое самолюбие. Драйнор, проклиная шустрого нехейца, лез за ним через забор, зацепился за сучок и порвал свой сюртук. Чертыхаясь, он спрыгнул во двор. Впереди него двигалась звезда бессмертных, а нехеец сцепился в схватке с двумя неизвестными. «Убейте их!» — приказал посланник. Когда подошел ближе, он, к своему удивлению, увидел поверженных демонов. «А этим что надо от нехейца?» — подумал он. «Господин посланник, двигайтесь быстрее!» — позвал его старший звезды. «Объект уходит по городской канализации». «Не время предаваться самобичеванию», — прервала меня Шиза. «Надо искать место, где можно выбраться из воды». Отбросив прочь навязчивые мысли, я скинул мокрый плащ, тянувший меня ко дну, и сосредоточился на рассматривании крутых каменных берегов этой быстрой подземной реки. Несло меня долго в полной темноте. Кругом отвесные стены, даже зацепиться не за что. Скоро течение ослабло, и я почувствовал дно под ногами. Медленно преодолевая поток, побрел к стене, где заметил что-то вроде ступенек, ведущих к небольшой галерее, выступающей над водой. Не задерживаясь, поднялся наверх площадки и обнаружил там большую, обитую коваными ржавыми полосами, дверь. Я стоял и тупо на нее смотрел. «А что дальше?» «Попробуй ее открыть», — предложила Шиза. Я, не особо веря, толкнул дверь, и та очень легко открылась. За дверью была небольшая площадка и вновь ступени, уходящие вниз. Осторожно прикрыв за собой дверь, я стал спускаться по каменной лестнице. Света не было, но я хорошо видел в темноте. Спасибо Шизе с ее многочисленными способностями. Очень быстрое развитие событий вначале немного выбило меня из равновесия. Но теперь я был собран и решителен. Кто идет за шерстью, должен помнить, что и сам может быть стрижен. Я не мог владеть магией, но навыки бойца остались со мной. Достав шокер и меч, я осторожно спускался, готовый к любым неожиданностям. Спуск был долгим, казалось, ступеням не будет конца. Но всему приходит свой логический конец. Закончилась и лестница. И закончилась она длинным и широким коридором, по которому мне навстречу из глубины шли два монстра, тяжело переставляя толстые конечности. Ничего хорошего от них ждать не приходилось. Присмотревшись, я понял, это или человекоподобные роботы, или големы, которые неумолимо приближались ко мне. Позади загонщики, впереди засада. В общем, обложили со всех сторон. Я достал гранату и с сомнением посмотрел на нее. А чем еще можно было остановить марширующих болванов, прущих на меня как танки? Вот с применения тяжелой артиллерии я и решил начать бой. «Работает магия», — подсказала Шиза. Я вытянул руку с браслетом, заряженным ледяными иглами, ожидая очереди, и ничего. Я с удивлением смотрел на руку. «Магия не работает». Это опять включилась Шиза. «Преследователи близко». Монстры тоже замерли, не закончив движение в нелепых позах. Я подошел к ним и оглядел со всех сторон. Действительно, железные големы, искусно сделанные наподобие прямоходящих роботов. На спине, в нише, закрытой простой дверкой, находились диски. Я просунул руку и легко вынул золотой диск, усеянный бриллиантами. Это, скорее всего, накопитель энергии. Недолго думая, извлек второй диск и положил оба себе в сумку. «Прощайте, стражи подземелья», — помахал я рукой безмолвным созданием древних магов. «Что же вы тут охраняли?» И с удвоенной осторожностью я двинулся дальше. А дальше попал в зал, который, по-моему, представлял некрополь. В стенах были вырублены ниши, где лежали останки воинов в полном облачении. Доспехи и оружие пришли в негодность, но все равно на них были видны золотые и серебряные детали. Я ни к чему не прикасался. От лежащих мумий веяло злобой и отчуждением. Сами мумии имели только отдаленное сходство с человеческими телами. Они как будто в самом деле могли видеть во мне чужака, непрошено забравшегося и потревожившего их вечный покой. Я ускорил движение, чтобы побыстрее убраться из этого мрачного и негостеприимного подземелья. Мои чувства обострились, и я спиной чувствовал их неприязненные взгляды. Хотя это могло быть и моей фантазией. В конце этого странного мавзолея обнаружилась новая дверь, такая же массивная и большая, как и первая. А за нею огромная зала с колоннами. Я в оторопи уставился на это грандиозное творение рук. Вот только чьих? Человеческих ли? Прямо у входа передо мной стояли 4 малорослика в коричневых хламидах с капюшонами, надвинутыми на голову. «Человек, ты потревожил покой мертвых!» — раздался неожиданный басистый голос, и фигуры подняли головы, в упор рассматривая меня. Черты лиц подземных обитателей напоминали сказочных гоблинов. Волосатое лицо, крючковатый нос и длинные заостренные уши, нервно подергивающиеся из стороны в сторону. Но при своей несерьезной внешности они были опасны. Это я очень хорошо чувствовал. «Бежим отсюда!» — запаниковала Шиза. «Хватит бегать!» — меня охватила злость. «Устроили охоту, как на волка. Тому, кто умер и познал смерть, можно пребывать среди братьев», — ответил я гоблинам. «Что вы делаете в нашем некрополе?» Голос мой был полон высокомерной надменности, а наглость плескалась через край, как пена из кружки пива. Один из гоблинов склонил голову и внимательно на меня уставился. «Хочешь сказать, что ты живой мертвец?» Они вчетвером смотрели на меня. «Нет, я умер в одном месте, а воскрес здесь», — удостоил я его презрительным взглядом. «А чё, блефовать так блефовать, чтобы через край». «И чего тебе надо, воскресший?» — спросил тот же малорослик. «Я с проверкой», — ответил я, подбоченясь, и, гордо задрав нос, высокомерно уставился на малоросликов. «Чем докажешь, хуман?» — в ответ усмехнулся тот, кто все время говорил со мной за всех. «Я предъявлю доказательства, если ты ответишь на мой вопрос», — не остался я в долгу. «Спрашивай». В глазах всех четверых появился неподдельный интерес. «Кто может остановить големов в зале, где лежат герои былых времен?» Глаза гоблинов полезли на лоб. «Только сам создатель стражей, великий чародей Музар Рахаман», — благоговейно ответил тот же гоблин. «Или его ученики», — добавил я. И с торжествующим видом достал 2 диска с алмазами. «О-о-о!» — раздался слитный возглас малоросликов, и они склонили головы в поклоне. «Нет, так не пойдет», — строго ответил я. «Предъявите доказательства своих полномочий здесь пребывать и нести службу». «Какие тебе нужны доказательства?» — недоуменно спросил уже другой гоблин. «Нет, так не пойдет», — повторил я. Моя цель была запутать их как можно больше и глубже. «Вы просили предъявить мои доказательства?» Я вопросительно смотрел на них. Те молча покивали. «Не слышу!» — нахмурился я. «Просили!» — хором ответили малорослики. «Я предъявил?» «Предъявил, господин!» — уныло ответила хором четверка. «Эльфары сейчас войдут!» — поторопила Шиза. «Тогда так!» — перевел я разговор на другую тему. «Скоро сюда придут осквернители святых мест. Дадим им отпор, а потом будем разбираться, кто есть кто. Задача ясна?» «Ясна, господин!» Их лица посетила радость от предвкушения схватки. А в руках, как по мановению волшебной палочки, появились странные короткие мечи наподобие серпов. «Вы что, жнецы?» — спросил я, не подумав. И получил ответ. «Верно, господин. Мы жнецы душ для нашего великого учителя. И сейчас мы соберем жатву». В это время в открытые двери просочились эльфары. 3 мастеров меча разошлись в стороны, грамотно взяв под контроль видимую часть зала и нас. Следом появился лучник и стал за их спинами, держа лук наготове. Потом возникли 2 мага. «Ба, да это старый знакомый! Представитель лесного княжества Лер Драйнур! Значит, световоды изменили своему изощренному правилу — ждать годами, чтобы совершить возмездие над хуманами. Личная охрана лесного князя», — просветила меня успокоившаяся Шиза. «Честно говоря, я был сильно удивлен тем, что мой всемогущий симбиот, он же ангел-хранитель, опять впал в панику». «Я еще молода», — ответила моим мыслям Шиза. Между тем лесные эльфары разобрались в обстановке, признали гоблинов более опасными, и лучник стал их расстреливать из лука. Но малыши своими серповидными мечами отбивали стрелы, как отмахиваются от назойливых мух. Мечник, стоявший справа, плавно перетек к ближайшему жнецу и провел атаку, которая натолкнулась на несокрушимую оборону, после чего разорвал дистанцию. Но гоблин взмахнул правой рукой, серп вылетел из его руки и вонзился эльфару в спину за плечом. Следом за серпом тянулась тонкая цепочка, конец которой тонул в широких рукавах хламиды. Потом гоблин дернул эльфара к себе и мгновенно оказался рядом, сам подлетев по инерции к лесовику, и в полете взмахнул другим серпом и отрубил мечнику голову. Я поразился одним ударом. Увидев такой неожиданный поворот, маг заорал во все горло. «Отключай артефакт, остолоп!» Драйнур суматошно стал рыться в сумке. «Не убивать!» — тут же заорал я. «Магия работает», — обрадовала меня подруга, которая по своей сути пола не имела. Но, получив имя Шиза, стала считать себя существом женского рода. Включилось ускоренное восприятие. Я прыгнул коротким телепортом к представителю и содрал с него сумку. Открыл окно телепорта с помощью камня скравов и с удовольствием, вложив в удар хороший заряд энергии, дал пинка Драйнуру. Тот как пуля улетел, не успев даже вскрикнуть. Также я поступил и с остальными эльфарами, предварительно освободив их от всех магических вещей. После чего кинул в открытое окно пустую сумку и вышел из ускорения. «А где осквернители?» — спросил тот, кто вел со мной переговоры. «Черт его знает», — спокойно ответил я. «Наверное, пополняют запас душ для учителя». Нижний слой инферно. Домен князя Цукенброка. Драйнур полетел кувырком, получив неожиданно пинок под зад. Перевернувшись несколько раз, он зарылся лицом в песок, который набился ему в рот. Еще не придя в себя, он сел и стал отплевываться. В этот момент в воздухе появилась его сумка и больно врезалась ему в лицо, опять сбив незадачливого эльфара в песок. Подняться он не успел. Прямо на него из воздуха с воплем упал маг и придавил оглушенного посланника. Следом за магом, поочередно, оглашая воплем окрестности, вылетели лучник и мечники. Они упали на магов и образовали большую кучу малу, орущую и матерящуюся. Под их телами на последнем издыхании хрипел посланник великого леса. Рядом, открыв рот, стоял и с великим удивлением смотрел на это действо демон. Ругаясь и отплевываясь, эльфары выбрались из свалки и также с удивлением уставились на демона. Так они и стояли, глядя друг на друга некоторое время. Первым опомнился демон, который заорал во все горло. «Тревога! Чужие в лагере!» Но его крик захлебнулся от попадания стрелы в открытый рот. Это лучник успел разобраться в ситуации и пустить стрелу. С клёкотом демон повалился на грязный песок. Воины личной свиты лесного князя уже пришли в себя и заняли оборону. Впереди стояли два мастера меча, позади — лучник, за лучником — маг. И только полузадушенный Драйнур ползал, плача по песку, пытаясь безуспешно подняться. К месту, где появились эльфары, стали подтягиваться демоны. Лучник без долгих раздумий выбил уже троих, и они, корчась, валялись под ногами своих товарищей. «Щиты в гору!» — заорал один из демонов, и толпа рогатых мгновенно преобразилась в строй, прикрытый щитами, а по группе эльфаров ударил слаженный залп магических заклинаний из амулетов, который растекся по щиту, поставленному магом. За спинами демонов появились и их маги, которые стали закидывать эльфаров атакующими заклинаниями, пытаясь пробить или ослабить щит. «Поднимай этого придурка!» Показав глазами на посланника, зло приказал лучнику маг эльфаров. «Демоны скоро разберутся со щитом!» Лучник подхватил Драйнура и водрузил его на ноги. «Держи щит, тварь!» Яростно приказал ему, и тот сразу пришел в себя. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно выпалил посланник. «Я представитель пятого дома леса!» «Ты покойник, если не поможешь!» — встряхнул его лучник. Драйнур затравленно огляделся и прошептал. «Я все сделаю». И тут же взял на себя поддержание щита. Освободившийся маг сплел заклинание, и на демонов напал рой огромных ос, которые проникали за щиты и доспехи и жалили демонов, отравляя их своим ядом. Строй стал распадаться, и в образовавшиеся бреши ринулись мечники. Ряды демонов начали редеть, и сквозь них лучник стал выбивать магов. Ему удалось поразить пятерых, когда маги перестали атаковать и перешли в оборону. Они создали дымное облако и накрыли им отряд демонов. Дым был безвреден для них, но осы гибли десятками. Лучник не переставал стрелять, перенес огонь на отряд, выбивая демонов одного за другим. Мечники синхронно выскакивали из защиты, атаковали разрозненный строй противника, вырезая двоих или троих, и возвращались обратно. Ход битвы показывал, что, несмотря на численное преимущество, демоны терпят поражение, неся при этом большие потери. Неожиданно за спинами магов появилась демонесса с кнутом. Она щелкнула им, и все осы разом вспыхнули и пеплом осыпались на песок. Второй взмах хлыста накрыл одного из мечников и нескольких демонов отряда. Эльфар и демоны, по которым пришелся удар кнута, разрубленные, упали замертво. Увидев новую опасность, маг направил на демонессу заклинание ядовитых спор. И одновременно из-под песка выскочил ядовитый плющ, который обвил ноги повелительницы хаоса. Но демоница укрыла себя куполом защиты, по которому споры вспорхнули и стали оседать на землю. Маги демонов, стоящие рядом, на которых попали споры, не успели защититься и, корчась, упали на землю. Вихрь ветра подхватил споры и унес их в сторону, пройдя через строй наемников и убив почти десяток. Даршан в ярости скрипел зубами. Его отряд уничтожали эльфары и демонесса, которая не разбиралась, где свои, а где чужие. Его глаза радостно сверкнули, когда та заорала от боли, которую ей причиняло ядовитое растение, обвившее ее до пояса. Она создала огненный смерч, который вихрем закружился вокруг нее, выжигая плющ. Лучник и мечник противника не теряли времени даром. Уничтожали отряд демонов быстро и без жалости. Строя как такового уже не было. Эльфары, словно обреченные, действовали быстро и решительно, пытаясь пробиться к демонессе, не обращая внимания на свою безопасность. «Всем 10 шагов назад!» — скомандовал Даршан, и отряд отступил за спину повелительницы хаоса. Демоница расправилась с плющом, и вся в дыму, в обгоревшей одежде, яростно хлестала кнутом вокруг себя. Ей удавалось сбивать стрелы, но магичить она не могла. Она посмотрела на командира наемников, и в глазах обгоревшей красотки он увидел свою мучительную смерть. Усмехнувшись, он сделал несколько шагов назад. Маг эльфаров создал заклинание, и демонессу окружили невысокие деревья, которые стали оплетать своими ветвями повелительницу хаоса. Ее хлыст отсекал ветви, но те вырастали вновь и все теснее сжимали ту в своих смертоносных объятиях. Понимая, что так ей придет конец, она прекратила сопротивляться и создала заклинание поднятия мертвых. С земли стали вставать мертвецы, которые атаковали эльфаров и деревья. Ни меч, ни лук их остановить не могли. Мертвецы бились в щит, пытаясь проломить его, и обламывали ветви, давая демонессе передышку. На поле брани установилось равновесие. В это время Даршан отправил отряд в атаку на эльфаров, и те слаженно ударили в щит, продавив его, и прорвались к магам. Сам он подошел к спеленатой демонессе, которая устало посмотрела на него. «Я тебя буду долго мучить?» — выплюнула она. Даршан, усмехаясь, вытащил костяной нож, и, увидев его, всемогущая повелительница завизжала от страха. Она узнала зачарованный клинок, убийцу магов. Демон размахнулся и оборвал отчаянный вопль магини, воткнув его ей в сердце. Клинок истаял в его руке, а демонесса безмолвной куклой повисла на ветвях. Скоро бой был закончен, эльфары уничтожены, в живых стояло 14 раненых бойцов. Это все, что осталось от 60-ков. Наемник горестно обозревал поле битвы и тела павших товарищей, с которыми он прошел плечом к плечу многие годы. Где-то в подземельях. «Итак, кто вам позволил здесь находиться?» Я спрашивал строго, как учитель спрашивает учеников. «Нас поставил здесь старейшина», — ответили они хором. «Для чего?» — не унимался я. «Мы охраняем покой великого чародея Музара Рахамана», — благоговейно ответил один из жнецов. Тот, что всегда отвечал за всех. Но мне понятнее не стало. «Где я нахожусь?» — задал я вопрос и понял, что сглупил. «Это последнее убежище и усыпальница великого чародея Музара Рахамана», — ответили стражи, не обратив внимания на мой промах. «Правильно», — согласился я. «А где смотрители усыпальницы?» «Мы смотрители», — гордо ответила хором четверка. «Расскажите подробно. Кто вы такие?» «Мы племя Уру-Буру. Были подземными кочевниками, пока нас не нашел великий чародей Музар Рахаман. Он нас обучил всему, что мы теперь умеем, а мы стали его преданными слугами. Мы повелители подземелий». «Покажите усыпальницу», — приказал я. «Надо же, повелители подземелий. Чем тут можно повелевать?» «Она в центре зала. Прошу следовать за нами». Четверка синхронно развернулась и пошла в темноту бескрайнего подземелья. Оглядывая окружающее пространство, я понял, что это природная естественная пещера огромного размера, немного облагороженная и превращенная в залу с декоративными колоннами. Над головой находился хорошо обработанный гладкий свод. На колоннах — магические светильники. В центре пещеры на постаменте лежала космическая спасательная капсула, в иллюминаторе которой было видно лежащее существо, отдаленно напоминающее человека. «Стази-капсула», — промолвила Шиза. В ее интонациях сквозило неподдельное удивление. В объединенных мирах обосновали только теорию стази-поля. Кроме того, такой вид разумных мне неизвестен. «Ты ни в коем случае не должен разгласить эту информацию. Надо оставить все как есть и валить отсюда подальше». Шиза была очень обеспокоена. «Кого вы привели, недоумки?» — раздался голос за спиной. Я медленно обернулся и увидел седого сморщенного гоблина с умными и злыми глазами. «Это ученик великого чародея Музара Рахамана», — почтительно ответил один из четверки. «Он с проверкой». «Тебе, Кобуру, наверное, мозги вышиб твой дед на тренировках», — со злым смехом ответил старик. «Ты посмотри на него», — он указал пальцем на меня. «Это щенок хуманов». Становилось горячо. И надо было брать разговор в свои руки. «Боишься потерять власть, старик?» — нагло засмеялся я. «Смейся, смейся, сквоч!» — проскрипел старик. «Недолго осталось». И этот туда же достали своим сквочем. Я начал злиться. «А что ты можешь, старый стручок фасоли?» — перешел я в наступление. «Покажи свою силу, несвежий помет хорька!» — вернул я ему оскорбление. Старик в ярости затрясся. От него в страхе стали отходить малорослики. Шиза включила гаситель магии, а старый гоблин замахал руками, затараторил заклинание, но ничего не происходило. Его глаза от удивления полезли на лоб. «Лучше старайся, неуч. Мне прям стыдно за тебя», — подначил я его. И это стало последней каплей в терпении гоблина. Он закричал и выхватил серпы. А я ушел в ускоренное восприятие, прыжком телепортировался к нему, открыл окно камнем скравов и отправил туда старика вслед за эльфарами, после чего закрыл портал и вышел из ускорения. «Так, кто еще не верит в мои права?» — спросил я гоблинов, молчаливо стоящих и оторопело смотревших на то место, где раньше стоял старик. «А где старейшина?» — не отвечая на мой вопрос, спросил Кобуру. «Доказывает свое право сомневаться», — загадочно ответил я и спокойно посмотрел на него. Тот недолго переваривал и, заржав, спросил. «А если не докажет?» «Тогда не вернется», — пожал я плечами. «И вот что я вам скажу. Великий чародей Музар Рахаман не умер. Он находится в Междумирье. Но вытащить его оттуда я не смогу. У меня не хватает знаний». «Ты сказал правду, ученик великого», — удовлетворенно покивал Кобуру. Нижний слой инферно. Домен князя Цукенброка. Раздумья Даршана были прерваны появлением еще одного существа, который прокатился по песку, ловко вскочил и огляделся, В руках он держал серповидные мечи. Потом огласил окрестности диким воплем. «Мой господин, я соберу жатву проклятых душ для тебя!» И без промедления набросился на ближайших демонов. Действовал он умопомрачительно ловко и сразу поразил четверых, пройдя без задержки сквозь толпу противников. Затем развернулся и набросился на остальных. Не выдержав такого напора, демоны стали отступать, а потом бросились прочь от сумасшедшего существа в широкой нелепой хламиде, которая с легкостью разрубала их доспехи, убивая наемников одного за другим. Даршан попытался встать у того на пути, но пришелец взмахнул своим ужасным серпом и распорол ему грудь, достав до сердца. Умер наемник быстро, с мыслью «Да кто ты такой?». А маленький незнакомец злобно сплюнул, огляделся и направился к пустому лагерю у реки. Нейтральный мир, город Брисвель. Прокс сидел в глубокой задумчивости. Получив карту со спутника, он понял, что пробраться в ночной двор будет задачей не из легких. Гильдия расположилась в заброшенных катакомбах, откуда выбирали камень для строительства города. Там со временем стали селиться воры, нищие, попрошайки, которых всегда полно в торговых преуспевающих городах. Кто-то выходил на промысел днем, а кто-то ночью. Вот эту территорию как-то незаметно и без шума подмяла под себя новая гильдия — ночной двор. В том, что это сделали агенты синдиката, Алиш не сомневался. Остался открытым вопрос — как незаметно попасть в катакомбы, которые кишели бродягами? «Листик, отправишь двух ведьм в катакомбы. Нужно найти безопасный проход до середины», — наконец произнес Прокс. «Пусть не светятся, идут скрытно, никого не убивают». «Куда им надо прийти?» — рассматривая карту, спросила Демонесса. «Пусть идут, докуда смогут дойти беспрепятственно», — ответил задумчиво Граб. «Когда им идти, днем или ночью?» — посмотрела на него Листи. «Я думаю, без разницы. Жизнь там не замирает ни днем, ни ночью», — ответил со вздохом Алиш. «Вот прибор, пусть возьмут с собой». Он достал маленькую коробочку и протянул девушке. «Если загорится красный огонек, дальше двигаться нельзя. Пусть ищут пути обхода». «Хорошо, я поняла». Листья чмокнула Алиша в щеку и вышла из номера. Проксу ничего не оставалось, кроме как лечь спать. Утро, может быть, будет более благоприятным. Тени вернулись к вечеру, усталые и огорченные. Рассказывая о своем рейде, они поведали, что добрались почти до центра. А дальше, куда они не пробовали сунуться, везде загорался красный огонек. Они смогли проложить десятки маршрутов, но везде ближе к центру пути были перекрыты сигнализацией. «Расскажите, что запомнилось в катакомбах», — попросил Прокс усталых ведьм, отмечая маршруты на карте. «В одном месте есть дыра, выходящая наружу, и, судя по помету, там жили летуны, но потом их оттуда выгнали», — подумав, ответила одна из девушек. «Так, что-то начинает проясняться», — подумал Прокс. «Летунов, по всей видимости, выгнали, чтобы не мешали работе сигнализации», — сказал он вслух. «А если наловить их и запустить снова, может быть, получится под их мельтешение пробраться?» — продолжил он, вопросительно глядя на разведчиц. «Можно попробовать», — немного подумав, согласно кивнули обе девушки. «Идите, отдыхайте. Следующим вечером наловите летунов и запустите их в тоннель выработки. Посмотрим, как отреагирует охрана», — приказал Граб. Двое суток ведьмы запускали маленьких лохматых зверюшек с крыльями в подземелье. И все это время охрана гоняла летунов. Наконец, стражи поняли бесполезность борьбы и перестали обращать на них внимание. «Алиш, можно идти», — подошла к агенту Листи. «Девушки говорят, огонек больше не горит». «Хорошо, через 10 рисок я буду готов». Прокс посмотрел на спокойно стоящую девушку. «Листик, мы идем с тобой впереди, тени следуют за нами. Скорее всего, нас ждет ловушка. Будь к этому готова». «Ничего, милый, мы справимся», — улыбнулась та в ответ. «Тогда иди готовься». «Я уже готова. Ребята тоже. Ждем только тебя». Листи была невозмутима. Прожив всю жизнь по соседству с крысанами, сингуры мало дорожили своими жизнями. Для них смерть была постоянным спутником, которого они воспринимали как избавление от мук и тревог постоянной борьбы за выживание. «Вот эта дыра – самый близкий путь к центру», – сообщила одна из ведьм. «Так мы обойдем многие посты охраны». В небольшой провал были спущены веревки, по которым можно было спуститься в подземелье. «Мы с матерью первые, вы нас страхуете», – еще раз предупредил Прокс. При его богатом опыте ему по-настоящему было страшно. В том, что их ждет засада, он не сомневался. Он сомневался, хватит ли их сил вырваться из этой западни. Он отогнал навязчивые мысли и решительно схватил веревку. Скоро они были в подземелье. Древняя выработка имела множество пещер, тоннелей, расположенных на разных ярусах, но все они сходились в центре. Замысел Прокса граничил с безумием. Он подставлял себя и листья в качестве живцов, на которых должны были клюнуть местные главари. Осторожно отряд двинулся вперед по заранее определенному маршруту. Здесь им попадалось мало бродяг и нищих. Те ютились ближе к выходу. Попадавшихся обитателей пещер они обходили осторожно, не вызывая ненужного шума. Вот та самая пещера. Листья кивком указала на небольшую каверну впереди. На стенах сидели и летали больше десятка летунов, оглашая подземелье нескончаемым писком. «После нее будем спускаться», — продолжила она. Пройдя сквозь потревоженных летающих малышей, они спустились вниз. Сканера Прокс не включал, чтобы его не смогли засечь аппаратурой слежения. Поэтому, оглядевшись, полагаясь только на свои чувства и зрение, он осторожно продолжил движение дальше. Засады не было, и он почти успокоился. Внизу тоже летали летуны и пищали, недовольные тем, что их потревожили незваные гости. Они прошли узкий тоннель, который являлся идеальным местом для засады, и вышли в большую пещеру с высоким сводом. Прежде чем войти в нее, Алиш долго всматривался в сумрак, наполнявший пространство, ища подсказки в своих чувствах. Но его чувства молчали. «Нас там ждут», — тихо произнесла за его спиной Листи. Прокс тяжело вздохнул, погладил девушку по руке и произнес: «Все будет хорошо, родная». Девушка порывисто схватила его руку и поднесла к губам. «Пойдем, любимый, пора заканчивать», — решительно сказала она. Они, проявляя осторожность, вошли в пещеру. На Прокса нашло спокойствие. Он знал, что их ждут, и был к этому готов. Поэтому, когда раздался крик «Всем стоять!» и включились прожекторы, осветив пещеру, он остановился, поднял руки и осмотрелся. Их окружили 8 бойцов, половина из которых были хуманы, самые опасные. Остальные — лесные эльфары и дворфы. Вперед вышел толстенький невысокий крепыш. Он остановился недалеко от задержанной пары, внимательно и молча рассматривая их. Увидев прибор на руке Прокса, растянул рот в широкой улыбке. «Ну вот, к нам в гости пожаловал неуловимый демон. Мы его ищем по всем мирам, а он тут рядом, можно сказать, под самым боком. Спасибо, что навестил», — засмеялся толстяк. «Не за что», — ответил Прокс. «Не понимаю, о чем вы. Я хуман». «Да? И что ты здесь делаешь, хуман?» — продолжал смеяться крепыш. «Гуляю», — спокойно ответил Прокс. «Ну, считай, что нагулялся». Толстяк был очень доволен. «Сейчас медленно ты и твоя сучка снимете комбезы и станете на колени. Руки держите на виду. При попытке сопротивления применю шокер. Ты меня понял?» Он перестал смеяться. Прокс краем глаза увидел, как хуманы, стоящие за спиной говорившего, стали молча заваливаться на бок. «Мы подчиняемся!» — громко заорал Прокс, и в этот момент он прыгнул влево, а Листи скользнула вправо. В полете он из шокера выстрелил в толстяка, а Листи накрыла эльфаров заклинанием праха, которое применяло всегда мощно и эффективно. Потом, мгновенно используя врожденные способности к телепортации, оказалась рядом с лесными воинами и вступила в рукопашную схватку сразу с двумя, с теми, которых защитили амулеты. Эльфары не стали вступать в бой с демоницей. Они плавно обошли ее с двух сторон и направились к Проксу. На помощь Листи пришли ведьмы, успевшие расправиться с четверкой хуманов, и они зажали мечников с трех сторон. Прокс, задетый выстрелом из шокера, лежал на полу пещеры и ничем не мог помочь своему отряду. Рядом лежал и ругался командир отряда бандитов, рассказывая, каким карам он подвергнет агента АД, когда отойдет от паралича. Алиш был сильно расстроен. Он не ожидал такой прыти от крепыша. Тот успел выстрелить в него и почти попал, парализовав правую руку и ногу. Тем временем ведьмы добили эльфаров и разобрались с дворфами, после чего стали собирать трофеи. Листи подошла к Проксу и внимательно его осмотрела. «Сейчас будет немного больно, потерпи, любимый», — сказала она и повела рукой над его телом. Тело Алиша пронзила немыслимая боль, и он затрясся в конвульсиях. Если это было немного больно, то он боялся представить, что такое настоящая боль. Листи убрала руку и влила в рот Алишу, пребывающему в полуобморочном состоянии, эликсир. Через пару рисок боль ушла, а агент почувствовал, что может шевелиться. С трудом поднявшись и кряхтя, он скомандовал. «Берите этого!» — он указал на толстяка. «И уходим!» Тени подхватили орущего Хумана и понесли его из пещеры. Последним шел Граб, который уже почти пришел в себя. В тоннеле он к потолку прикрепил мину и, зло усмехаясь, пошел прочь. Они дошли до места, где спускались на веревках, когда позади них раздался оглушительный взрыв. Налетевшая горячая волна воздуха толкнула их в спину. «Что это было?» — тревожно спросила обернувшаяся Листи. «Мой прощальный подарок преследователям», — ответил довольный Прокс. «Поняла», — улыбнулась демоница, и между ее небольшими рожками пробежали искры. Отряд, не мешкая, выбрался из подземелья, тени растворились в ночи, а Алиш и Листи сели в крытую повозку, туда же закинули пленного. Нахлёстывая лошадей, кучер направил повозку к городу. Отход отряда остались прикрывать остальные демоны отряда. На то, что так удачно и быстро пройдет операция, Алиш и не надеялся. Но бандитов подвела самонадеянность и желание их главаря покрасоваться. Теперь Граб с нехорошим прищуром рассматривал одного из членов синдиката. «Поговорим?» — спросил он того. «Да пошел ты знаешь куда!» — презрительно сплюнул бандит и отвернулся. «Ну, как хочешь», — равнодушно произнес демон и достал свой нож. Тайро сидел окаменев. То, что он узнал от одного из главарей ночного двора о судьбе детей членов братства, на время лишило его дара речи. Но скоро он встряхнулся, прокашлялся и позвал своего помощника. «Собрать срочно членов совета. Перекрыть портальную площадь. Никто не должен убыть из Брисвеля. Отправь туда отряд жлобы. Передай ему, всех, кто захочет прорваться силой, уничтожать без жалости». «Понял, босс, все сделаю», — ответил охранник. «Спасибо, Краб. Мы у тебя в долгу», — повернулся к агенту хозяин постоялого двора. «А сейчас прошу, оставь нас. Ты хорошо выполнил нашу просьбу. Иди отдыхай». Алиш поднялся и, ни слова не говоря, вышел из кабинета, оставив пленника и Тайро одних. «Скоро придут члены Совета Братства. Повторишь им то, что сказал мне», — отстраненно сказал Тайро, сидевшему напротив бандиту. В глазах старого демона стояла глубокая скорбь. Да и было отчего. Детей членов Совета воровали и переправляли на нижний слой Инферно. Там их ждали многодневные мучения и пытки для того, чтобы усилить повелительниц хаоса. А потом с еще живых сдерут кожу и сошьют одежду для этих существ, не знающих жалости и сострадания. Там внизу ожидалась война за передел влияния и территорий. И проблема заключалась в том, что детей было уже не вернуть. Но осталась возможность покарать виновных. Жлоба всегда выполнял распоряжение Тайро быстро и без рассуждений. Надо перекрыть портальную площадь, жлоба перекроет. Наемник не смотрел на личности и на последствия своих действий. Окружив площадь, он решительно выгнал весь персонал обслуги. На плиты порталов усадил бойцов, заблокировав их работу. Тех, кто высказывал возмущение, жестоко избили и выкинули вон. По примыкающим улицам стали ходить тройки патрулей. Городская стража сунулась было для наведения порядка, но, получив решительный отпор, убралась во свояси залечивать раны и побои. Все в городе знали, жлобу лучше не трогать. «Жлоба, наш патруль перебили. К площади пробивается отряд эльфаров. С ними хуманы. К капитану наемников подошел разведчик. Как это произошло? Командир наемников был спокоен. Хуманы в броне пришельцев каким-то артефактом парализуют бойцов, а остальные добивают мечами. Наши амулеты не действуют. «Понял тебя», — без всякого выражения в голосе ответил жлоба. «Ческаур», — связался он с кем-то по переговорному амулету. «Видишь отряд, пробивающийся к площади?» «Хорошо, что видишь. На тебе хуманы. Выбивай их в первую очередь, остальных добей после». Закончив разговор, он отключился. Потом зашел в угловой дом и поднялся на второй этаж. Из окна дома он видел небольшой сплоченный отряд, быстро двигающийся к площади. Бойцы жлобы отступали под натиском противника, неся потери. Вдруг из окон домов, стоящих по обеим сторонам улицы, вылетели огненные шары и накрыли отряд противника сплошной стеной огня. Когда огонь спал, командир наемников увидел, что противник прикрылся силовым щитом, и фаерболы не причинили ему видимого вреда. Но затем весь отряд по пояс погрузился в мостовую, и в него открыли огонь арбалетчики. Множество зачарованных стрел жалили щит, истончая его, а маги пробивающегося отряда пытались вызволить его из ловушки, в которую он угодил. Потом раздались вспышки, и хуманы исчезли в телепортах, оставив отряд сопровождения в одиночестве. Бандиты, погруженные в землю, судорожно задергались, оставшись без защиты. Арбалетчики отряда за несколько рисок выбили всех, так и оставив их по пояс погруженными в мостовую. Жлоба был доволен, он справился. Город встретил утро гробовой тишиной. На улицах не было ни души. Отряды братства молча выходили из городских ворот и окружали карьер. На их лицах была видна суровая решимость. Здесь были владельцы лавочек и магазинов, трактиров и постоялых дворов, охрана караванов и купцы. Всех пытающихся покинуть древнюю выработку ловили, избивали и сгоняли в одно место. Поэтому обитатели ночного двора забились глубоко в норы, чтобы постараться выжить или подороже продать свои жизни. Штурмовые отряды накапливались у четырех входов в каменоломню. Тайро давал последние указания командирам. Впереди идут ловцы и разведчики. Они вылавливают бродяг и сгоняют их в одно место. Доходите до этих рубежей и гоните пойманных воров впереди себя. По имеющимся у меня сведениям, там их встретят бомбы. Те, кто нам нужен, находятся здесь. Он указал большую пещеру на карте. Штурм начинаем со всех сторон одновременно. Да помогут нам предки. Да помогут! Раздался слитный хор десятка голосов. «Вперед, братья!» — скомандовал Тайро и надел глухой шлем. Колонны атакующих не встретили организованного сопротивления, а разрозненные очаги подавлялись быстро и без потерь со стороны штурмующих. Количество воров и бродяг стремительно росло. Подземелье заполнили крики и мольбы о пощаде. Дойдя до указанного места, штурмовые отряды остановились. Все они были опытными и хорошо дисциплинированными наемниками. Подгоняя мечами и пинками, выдвинули вперед пленных и погнали воющую от страха толпу вперед. Подземелье наполнил грохот взрывов и вспышки пламени, выжигающие воздух и уничтожающие обреченно бегущую и воющую толпу. Штурмовые отряды стояли, прикрытые мощными щитами. Скоро взрывы стихли, а в воздухе клубилась густая пыль и дым от взрывов. Маги нападавших, соединив свои усилия, ударили в тоннели мощным воздушным кулаком и очистили проход от завалов, трупов и пыли. Разведчики осторожно выдвинулись вперед. Уже на входе в пещеру их встретили выстрелы из плазмомета, испепелив почти всех. Удалось спастись только тем, кто шел последними. И они, сильно обгорелые, донесли командирам о новом рубеже обороны. Вперед вышли маги штурмующих. Прикрывшись мощным щитом, они создали смерчи и пустили их по тоннелям в пещеру. Вихри подхватили тела убитых, огромные камни, и понесли свой смертоносный груз в пещеру, сметая все на своем пути. Следом за смерчем шли новые разведчики. Смерч сделал свое дело. В пещере, вперемешку с камнями, лежало около десятка тел, одетых в броню пришельцев. Живых не было. Город Азанар. Разрешите, мессир. В кабинет начальника службы безопасности вошел столичный соглядатай. Входи. Какие новости? Спросил старичок, внимательно рассматривая вошедшего. Плохие, мессир. На Тана Абаи совершено нападение. Напали лесные эльфары из личной охраны князя Великого Леса. С ними был посланник Драйнур. Без всяких эмоций ответил соглядатай. Что с Нихейцем? Мы потеряли его из виду, когда он скрылся в городской канализации. Эльфары последовали за ним. Значит, сразу не убили? Уточнил Гронт. Нет. Я предполагаю, что его хотели сначала захватить. Ну да, сначала допросить, а потом скормить семи лианы смерти. Согласно кивнул безопасник. Это все? Да, мессир. Ответил вежливо, с поклоном вошедший. Какие будут следующие указания? Продолжайте наблюдать. Нихеец невероятно везуч. Если он смог уйти от захвата, то лесникам мало не покажется. Как прикажете, мессир. Шпион еще раз поклонился и вышел. Гронт немного посидел в раздумьях и исчез из кабинета. В следующее мгновение он оказался в кабинете ректора Академии, в очередной раз напугав того и вызвав волну недовольного брюзжания. «Хватит плеваться, Крон!» — примирительно сказал Гронт. «Я с новостями. Тебе будет интересно!» После такого вступления мессир Архимаг замолчал и внимательно посмотрел на старого друга. «Налей вина, горло пересохло от волнения», — попросил старик, затягивая ответ. «Обойдешься без вина», — ответил ректор и подал тому стакан воды. Это была его маленькая месть за то, что незванно заявившийся начальник службы безопасности затягивает разговор. «Злой ты стал, Крон, поэтому аристократы тебя не любят», — притворно вздохнул Гронт. «Тебя они любят еще меньше», — не остался ректор в долгу. На нашего Нихейца совершено нападение. Нападавшие из личной охраны князя Гвариола. С ними был посланник Лер Драйнур. Паренек сумел избежать захвата и ушел в городскую канализацию. Вот такие новости, Крон. А где эльфары? На мгновение задумавшись, спросил ректор. А я не сказал? Как бы удивился Гронт. Последовали за Таном. Мессир встал с кресла и молча расхаживал по кабинету. Попивавший воду и демонстративно морщившийся начальник службы безопасности ему не мешал. «Так ты говоришь, что на Иридара напали?» — спросил ректор, остановившись у окна и глядя во двор академии. «Ну да, напали и хотели захватить», — ответил Гронт. «И он от эльфаров ушел, спрятавшись в городской канализации?» Мага начал разбирать смех. «Да, ушел и спрятался». Гронт завозился в кресле. «А тогда кто это идет по двору Академии?» Мессир Архимаг повернулся к старику. Гронт подошел к окну и увидел, как двор в сторону административного корпуса пересекает молодой Тан Абаи. «По-моему, Нихеец идет к нам», — ответил он. «У него и спросим». Брага был доволен. В его отстойнике был приятный запах, а также полно провинившихся студентов, которые выполняли его работу. «Маг приходил?» Спросил он очередного неудачника. «Приходил», — ответил мрачно студент, вся работа которого заключалась в том, чтобы мыть огромную площадь отстойника и подсобные помещения. «Что сказал?» — задал дед неизменный вопрос. «Заслонки можно открывать», — ответил студент ритуальную фразу. «Тогда пошли. Как скажу, открывай, крути колесо». Студент с ненавистью глянул на старика и пошел к колесу, открывающему заслонки. Брага заглянул в чан отстойника и удовлетворенно закричал: «Открывай!» Створки стали расходиться, выпуская в городскую канализацию накопившуюся массу. Осенизатор, внимательно следивший за уровнем в чане, вдруг увидел небольшой вихрь, вылетающий из стока между створками. Вихрь стал подниматься, и испуганный Брага заорал: «Закрывай! Быстро закрывай заслонку!» А вихрь поднялся над чаном, остановился напротив испуганного старичка, и из него выглянула голова молодого нихейца. «Спасибо, Брага, ты меня выручил», — сказала голова и заулыбалась. Нереальность происходящего сильно подействовала на впечатлительного старичка, и тот, закатив глаза, свалился на пол. Студент, увидев явление вихря с говорящей головой, обмер, а потом ухнул огромным фаерболом по отстойнику. Вихрь пропал, а из чана поднялась горячая волна, которая обрушилась на бедного смотрителя отстойника. Развернувшись, студент опрометью бросился вон из комплекса. Ему вслед смотрел молодой Тан Абаи, с удивлением спросивший сам себя, чего это он? Но потом, пожав плечами, быстро пошел подальше от места своего появления. «Точно к нам идет», — согласился ректор со словами своего друга. «Удивительный молодой человек. Я даже боюсь представить, что он нам скажет». Гронт почесал плохо выбритый подбородок. «Я тоже». «Сообщите мессиру ректору, что я хочу с ним поговорить», — услышали они голос Абаи в приемной. «Господин ректор сейчас занят». Секретарь, как стена, стоял на страже покоя своего босса. «Запишитесь на прием». Он не успел договорить, как дверь отворилась, и мессир Архимаг, стоявший в проеме, сказал: «Заходите, Тан Абаи». Нехеец вошел в кабинет ректора и увидел там вездесущего старого безопасника, который с прищуром как-то подозрительно смотрел на юношу. «Добрый день, господин ректор, добрый день, мастер», — поздоровался студент, исполнив легкий поклон. «Чем обязаны?» — ректор вопросительно поднял левую бровь. «Господин ректор, я вынужден покинуть академию и вернуться на родину. Предстоит война», — ответил Иридар. «С кем?» — одновременно спросили ректор и Гронт. «С лесным княжеством, господа». «А кто объявил войну?» Ректор был в шоке. «Произошли такие события, а он не в курсе». «Я объявлю войну за нападение и попытку убийства нехейского аристократа. На меня напала личная стража князя леса. Вот доказательства». Студент выложил из сумки приказ командиру пятерки бессмертных. «Ознакомьтесь». Сначала пергамент прочитал ректор, потом Гронт. В нем было указано, кого захватить и как с ним поступить. И речь шла обо мне. «Сколько?» — быстро сообразил ушлый дед. 10 000 золотых корон, не дилы меньше», — повернулся к нему нехеец. Гены дедов застонали. «Недоумок, 100 000 надо было просить». «Совсем, что ли, края потеряли? Им проще убить меня, чем дать 100 000», — отмахнулся я. «Согласны», — не раздумывая ответили оба. «Через седмицу. Приказ я заберу». «Я буду ждать», — кивнул юноша. «Позволите уйти?» «Идите, Абаи», — с тяжелым вздохом ответил ректор. Нехеец еще раз поклонился и вышел. «Хорошо, что у нас учится только один нехеец», — сказал ректор, доставая заветную бутылку. «А я вот думаю, хорошо, что мы с ним не враги», — ответил Гронт, подвигая поближе к архимагу свой стакан. «Где-то в подземельях». «Проверку закончил, мне пора. Я решил удрать побыстрее». Все малыши молчаливо уставились на меня. «Так», — я постучал пальцами по стази-капсуле, где лежал в полном покое Музар Рахаман. А мне так и хотелось добавить Ибн Хаттаб. «Что не так?» — обратился я к молчаливо стоящему народу подземных кочевников. «Господин!» — обратился ко мне Кабуру. «Выбор старейшины — это великое таинство. После выборов будет большой праздник. Неужели ты откажешься присутствовать на нем и почтить память своего и нашего великого учителя?» «И вождя пролетариата», — мысленно добавил я. Меня немного отпустило. «Конечно, я почту память нашего великого вождя и учителя всех времен и народов, непревзойденного в своей мудрости, явившего нам благодать знания о магическом искусстве, принесенной нам из глубин космоса, чтобы мы...» Запнулся я, потеряв нить мысли, нагородив кучу слов и пытаясь выбраться из своей же ловушки. «Чтобы мы всегда помнили и верили, что наша путеводная звезда, великий Музар Рахаман, однажды снова явит нам свою живую ипостась», стала подсказывать мне Шиза, при этом сама угорая от смеха. «Чтобы мы всегда помнили и верили, что наша путеводная звезда, великий Музар Рахаман, однажды снова явит нам свою живую ипостась», повторил я за ней. Мой спич поразил слушателей в самое сердце. Сначала присутствующие замерли, благоговейно переваривая хвалу их кумиру. Потом в едином порыве заревели, как стадо пещерных медведей, и стали кидать вверх свои ужасные серпы, ловко подхватывая их, когда те падали обратно. Чувствовалось, что ребята соскучились по праздникам, и теперь готовы были восполнить этот пробел в их жизни. Накричавшись, толпа разошлась, а со мной остался один Кобуру. «Пойдем покажу, где ты сможешь отдохнуть и поесть», — обратился он ко мне. «А ты почему не пошел на выборы?» — спросил я. «Так я еще молодой, какой из меня старейшина?» Засмеялся во весь рот гоблин, показав мелкие и острые зубы. «Отправив на испытание прошлого старейшину, ты многим оказал большую услугу. Надоел он. Мы уже подумывали его съесть и избрать нового». «Так вы что, старейшин съедаете потом?» Я был поражен. «А что с ними еще делать?» — пожал плечами гоблин. «Не кормить же дармоеда!» «Их логика, видимо, проста», — пояснила Шиза. «Когда кто-то становится бесполезным, от него избавляются, а чтобы добро не пропадало, его съедают. Наверное, так». Я еще раз глянул на зубы проводника и поежился. «Ко, меня что, гоблятиной кормить будут?» — спросил я. «А что это?» — в ответ переспросил он. «Ну, какой-нибудь ненужный соплеменник», — с подозрением глядя на него, ответил я. «У нас нет ненужных соплеменников», — удивился Кобуру. «А едим мы свиней, рыбу, грибы, да много чего, тебе понравится», — уверенно ответил он. «А что ел великий Музар Рахаман?» — на всякий случай решил я уточнить. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Не видел». Я почесал затылок. «Вот и весь ответ, понимай, как хочешь». Мы шли по хорошо обработанным коридорам, и по ним гулял легкий ветерок вентиляции. Внутри был полноценный город с домами, площадями и улицами. Везде сновали малорослики, которые на нас не обращали внимания. У меня складывалось впечатление, что они вообще лишены какого-либо любопытства. Наконец мы пришли к большому дому. «Гостевая хижина», — показал мой провожатый. «Проходи». «А у вас бывают гости?» — еще больше удивился я. «А как же?» — в ответ удивился моему вопросу малорослик. «К нам приходят торговать дворфы и другие дикие племена подземников». «А что они у вас покупают?» — меня разбирало любопытство. «В основном амулеты для работы под землей», — ответил малый, заходя со мной в дом. Скоро из его рассказа я понял, что великий учитель имел большие знания по преобразованию почвы и был специалистом по терраформированию. Откуда он летел и куда, осталось тайной. Но, попав на эту планету, вступил в конфликт с местными магами, проиграл и спрятался под землю. Там нашел подземных гоблинов и сделал из них себе слуг. Научил работе с камнем, боевым искусством своей цивилизации и, когда пришло время помирать, залез в спасательную капсулу. Назначив племя Уру-Буру, что переводится примерно как «иди копай», я бы сказал «бери больше, кидай дальше», хранителями своего покоя. Гоблинки в таких же широких балахонах внесли деревянные блюда с вареным мясом, какие-то соусы, грибы и, что меня поразило, блины. Настоящие русские блины. Я, не церемонясь, достал из заначки свои бокалы, вино, пироги, конфеты, фрукты и спросил: «Разделишь со мной трапезу?» Кобуру облизнулся и без слов уселся на подушке у невысокого дастархана, заставленного едой. Мы ели, попивали вино и разговаривали. Я старался как можно больше выяснить об их магических умениях и связях с внешним миром. Неожиданно из дыр в стене, которые можно было принять за окна, раздались шумы и крики. «Что там происходит?» — поинтересовался я. «Старейшину выбирают», — равнодушно ответил Ко, запихивая в рот блин, мясо и конфеты одновременно. «А шумят почему?» — не отставал я. «Дерутся». Гоблин был краток, как рассказы Чехова. Я выглянул на улицу и увидел проходящее таинство выборов старейшины. Четверо стариков дубасили друг друга кулаками и орали что-то невразумительное, скорее всего, оскорбляя друг друга. Потом по одному стали улепетывать с площади, не выдержав конкуренции. И остался только один дед с разбитым носом. Из-за моей спины выглядел жующий Ко и удовлетворенно сказал: «Я так и знал, что выберут моего деда. Пойду, позову его отпраздновать». К нам величаво вошел новый старейшина, дал подзатыльник моему гиду и сел на его место. Его разбитый нос распух на пол лица и напоминал хобот. Также молча он выдал вино прямо из бутылки и вытер довольно рот. «Поздравляю с победой», — сказал я. Дед хитро улыбнулся и ответил. «И тебе спасибо, Хуман. Скажу тебе прямо, ты такой же ученик Рахамана, как я, молодая девушка. Но ты оказался полезным племени, и мы тебя есть не будем. Мой внук отведет тебя короткими тропами, и ты больше к нам не возвращайся. А лучше забудь, что мы есть». Во время разговора дедок уминал пищу и без зазрения совести запивал ее моим вином. Такого поворота событий я не ожидал и был растерян. Как же так, я вроде почувствовал себя чуть ли не властителем племени, а тут такой облом. Меня бах и ткнули в землю носом. Я посмотрел на молчаливо сидевшего внука, тот только пожал плечами. «Я хотел бы торговать с вами», — нашелся я, вспомнив разговор с Кабуру. «Это другое дело», — согласился дед. «Нам нужно зерно, хорошее вино, эликсиры. Это у тебя есть?» «Достану», — кивнул я. «А что вы можете предложить взамен?» Старейшина подобрался. «Ты хоть и молод, Хуман, но не дурак, это видно сразу. Поэтому могу предложить золото, хорошо сделанное оружие, амулеты». «Не интересует», — сразу ответил я. «Я догадываюсь». Кивнул очень уж проницательный гоблин. «Ты хочешь знаний?» Теперь кивнул я. «Договоримся», — ответил таким же кивком дед. «Твою дивизию! Он действует зеркально, так он еще и психолог!» Я встал и поклонился ему. «Уважаю вашу мудрость, старейшина». «Вот, бестолочь, учись!» Он еще раз дал подзатыльник внуку. «Тебя бы на его месте съели!» «Ладно, пойду я!» Поднялся старейшина. «Надо с народом праздновать. Дальше обговаривай с ним», — кивнул он на внука. Я дождался, когда уйдет опасный старик, и спросил. «Ты знал, что я не ученик Рахамана?» «Догадывался», — ответил тот. «Но ты доказал свою силу, и мы не стали оспаривать твое утверждение. А съесть тебя или нет, решает только старейшина». «Да, а я-то считал себя умным». Я сидел с огорченным выражением лица, и пища не лезла мне в горло. «Ночевать будешь?» — спросил Ко. «Могу самочку молоденькую прислать», — подмигнул он мне. Я как представил волосатую молодку с длиннющим носом и ушами, так впал в ужас. «Нет, Кабуру, задерживаться не буду, веди на выход», — замахал я руками. «Ну, как знаешь», — не стал настаивать мой проводник. «Тогда пошли». Мы вышли за город и пошли по узкой тропе. Через десяток ридок мой спутник остановился и сказал: «Верни диски от стражей и иди вперед. Теперь ты под вашим городом». Я молча отдал диски и посмотрел на знакомую речку. Обернувшись, застыл статуей. За моей спиной была монолитная стена. Ни тропинки, ни проводника не было. Теперь до меня дошло, почему Кобуру называл себя подземным кочевником. «Мы недалеко от Академии», — вдруг прервала молчание Шиза. «Скоро откроют заслонки, давай поспешим». «Да не хочу я купаться в дерьме», — возмутился я. «Ты знаешь заклинание торнадо, и у тебя пояс левитации. Соедини их, и выйдешь чистым», — терпеливо объяснила мне Шиза свой план. Подумав немного, я решил последовать ее совету. Включил уменьшение веса на максимум, окружил себя торнадо, придал вектор направления и полетел над водой, влетел в узкий шлюз и отправился дальше. Перед моим подлетом створки шлюза стали открываться, и я, довольный, вылетел в бассейн отстойника, поднялся и увидел Брагу. «Закрывай! Быстро закрывай заслонку!» — заорал испуганный Брага, увидев непонятный вихрь над отстойником. «Спасибо, Брага, ты меня выручил!» — сказал я и улыбнулся, чтобы сгладить внезапность моего появления. Впечатлительный старичок застонал, закатил глаза и свалился на пол. Студент широко открытыми глазами уставился на меня, а потом стал сплетать заклинание огненного шара второго уровня. Не дожидаясь развязки, я телепортировался наружу и развеял заклинание. Вихрь пропал, а я опустился на землю, чистый и довольный. Из отстойника опрометью выбежал студент и, не глядя по сторонам, бросился бежать. «Чего это он?» — посмотрел я ему вслед, не понимая его поступка. Но потом, пожав плечами, развернулся и быстро пошел по дорожке следом за ним. Мой путь лежал к ректору. Из создавшейся ситуации было только два выхода. Война с лесом или отступные. Для меня предпочтительно было принять отступные. И помочь мне в этом должен был архимаг мессир Кронвальд. Сначала пергамент прочитал ректор, потом Гронт. В нем было указано, кого захватить и как с ним поступить. И речь шла обо мне. Бюрократия лесного княжества работала против самого княжества. Вот скажите, зачем надо было тащить с собой эту улику? Или они были очень уверены в своих силах и возможностях? Ну, тогда пусть расплачиваются за свою самонадеянность. «Сколько?» — быстро сообразил, куда дует ветер, ушлый дед. 10 000 золотых корон и недилы меньше», — повернулся я к нему. «Согласен», — не раздумывая, ответил он. «Деньги будут через 7 дней, а приказ я заберу». Дед стал очень задумчив. «Я буду ждать», — кивнул я. «Позволите уйти?» «Идите, обои», — с горьким вздохом ответил ректор. Я еще раз поклонился и вышел. Город Азанар. В этот вечер я все-таки успел на лечение сына купца. Сам процесс восстановления прошел очень обнадеживающе. Перерезанные сухожилия восстановились, шрамы на лице исчезли. Но для полного восстановления требовалось еще пара процедур. Купец был вне себя от радости и заплатил 500 золотых корон. Пряча деньги, я размышлял над странностями бытия. Зачем становиться магом-боевиком? Можно хорошо зарабатывать на лечении. Чего-то я в этом мире не понимаю. Обратно в академию меня отвозил Борт. Я не хотел сильно задерживаться и давать повод для расспросов. У самой академии за мной вновь увязались шпики, а на проходной меня встретил старший брат Иридара и наследник барона, Ридар. Надо сказать, барон дал имена сыновьям просто и незамысловато. Аридар, значит, первый сын, Варидар, второй сын, а Иридар, третий сын. Я нахмурился, не зная, чего ожидать от родственника, и подошел к наследнику. Слегка поклонившись, сказал: «Приветствую, брат», и замолчал, ожидая хода от него. Орри внимательно осмотрел меня и с улыбкой сказал: «Вижу, возмужал и изменился. Теперь ты больше похож на нихейца, чем на имперца. Я прибыл в Азанар по делам семьи. Вот пришел тебя навестить». Он помолчал. «В общем, у меня для тебя нерадостная весть, брат». Он вновь помолчал, потом продолжил. «Отец не будет дальше оплачивать твою учебу. Деньги, что выделил твой дед для тебя, отец потратил на новую дружину. У нас был тяжелый год, Ири», — сказал со вздохом старший брат. «Мы пережили 3 набега, 2 деревни разорены, почти вся дружина полегла. Кроме того, нам нужен маг-целитель. Так что я прибыл выкупить контракт и сообщить тебе эту неприятную новость». Он виновато развел руками. Я смотрел на брата Аридара, видел его искреннее смущение и понимал, что наследник искренне огорчен тем, что семья не может больше оплачивать мою учебу. «Не беспокойся, Ори», — я назвал его по имени. «У меня получится самому оплатить учебу. И если захочешь принять мою помощь, могу рекомендовать хорошего целителя. Мне понятны трудности семьи, и я готов дать денег на выкуп контракта целителя». Аридар поднял удивленно брови. «У тебя есть деньги?» «Есть», — кратко ответил я, прямо глядя ему в глаза. Видя его мучения с выбором, дополнил. «Заработал на отступных от местных аристократов». «Я могу взять только в долг», — наконец решительно сказал наследник. Мне хорошо было видно, как боролись в нем чувства гордости и нужда. Но нихейцы были очень гибки и рациональны. Постоянная борьба за выживание выковала у них своеобразный кодекс поведения. «Делай все для блага своего домена, но не опускайся до бесчестия». Тут, слава предкам, вопрос чести не стоял. Просто Аридар заботился о своем будущем баронстве. «Не вопрос», — пожал я плечами, — «отдашь, когда сможешь». «И передай отцу, Овара я оставил на службе у себя». «Уже знаю. Мы останавливались в трактире, который он содержит на торговом тракте. Овар подтвердил, что продолжает тебе служить. Не взял с нас денег, надавал продуктов и просил прислать старых дружинников ему в помощь. Я согласился договориться с отцом, думаю, тот будет не против. Такая опорная база в королевстве нам пригодится». «Орри, это мой трактир. и построен он на мои деньги. Овар служит мне, а не отцу, так что вы там только гости». «Не спорю, брат», — засмеялся наследник. «Теперь вижу, ты настоящий нехеец. Покажи завтра своего целителя, скажем, после занятий. Тебе будет удобно? Я целиком доверяю твоему выбору». Он потрепал меня по плечу. «Тебе нужен парень или девушка?» В свою очередь поинтересовался я. Аридар задумался, а потом со вздохом произнес. «Лучше парень». «Хорошо, будет тебе парень», — согласился я. «Тогда до завтра». Он еще раз осмотрел меня, повернулся и зашагал прочь твердой походкой уверенного в себе мужчины. На нас с интересом, стоя у проходной, смотрел мастер Гронт. «А вы не похожи», — задумчиво произнес он и ушел к себе в сторожку. Из ее открытой двери раздался приглушенный голос Браги. «Студент ушел?» «Нет еще», — ответил безопасник. «Тогда я подожду тут». Не понимая, я пожал плечами и ушел к казначею. Подумав о кандидате на должность родового мага, я в первую очередь имел в виду своего приятеля Верила. Тот сам мечтал о том, чтобы попасть в горы и хоть краем глаза посмотреть на нехейскую жизнь. Романтик! «Вот пусть и посмотрит», — решил я. Казначей, узнав, что я хочу выкупить контракт лекаря для своего брата, поморщился, но упираться не стал. Сказал только: «Молодой человек, не забудьте, что его величеству тоже нужны маги». Получив на руки контракт и опять потратив почти все свои деньги, я направился к Верилу сообщить ему, как мне казалось, радостную весть. Услышав новости о своем будущем месте службы, мой приятель надолго завис, а потом шепотом спросил. «Дар, чего я тебе плохого сделал?» При этом он хлюпал носом. «Так, Верил, я что-то не понял. Где радость и благодарность? Ты сам мне рассказывал, как тебе было бы интересно попасть в горы и пожить среди нехейцев, а теперь пускаешь сопли и чуть ли не плачешь. В чем дело?» Я был сильно обескуражен. «Дружище, я всего лишь хотел погостить у вас, посмотреть, но не оставаться там на всю свою жизнь. У меня даже женщины не будет», — начал он подвывать. «Это еще почему?» Моему удивлению не было границ. «Где я ей возьму лося или волка?» Верил потрясал ладонями перед моим лицом. «Я их даже вживую не видел», — перешел он опять на шепот. «Твою дивизию. Хотел как лучше, а получилось как всегда». Я смотрел на товарища и не знал, что ему сказать. Потом успокоился и спросил. «Вот ты закончишь наш филиал? Куда попадешь служить?» Верил, не понимая, уставился на меня и ответил. «В городской гарнизон в каком-нибудь городе, наверное, или на границу». «Правильно», — согласился я. «И кем ты там будешь? За штатным магом, каких много. И всю жизнь будешь на побегушках у старших. Разве не так? Ты веришь, что тебе дадут возможность закончить магистратуру? Посмотри на наших преподавателей. Все магистры — потомственные дворяне. Верил — это закрытый клуб для своих». Верил промолчал, понимая мою правоту. «Теперь я тебе расскажу, кем ты будешь у нехейцев. Родовой маг по статусу — это четвертый человек в баронстве, после самого барона, его жены и наследников. В жены ты себе возьмешь одну из дочерей какого-нибудь барона, правда, самую младшую, и этим окажешь ей честь. Понимаешь, какая разница в положении здесь и там?» «А как же лоси?» — пораженно спросил Верил. «Дались тебе эти лоси, дружище! Ты не воин, ты лекарь. Вот и делай свою работу. Лечи народ. За это тебе почет и уважение. А если очень захочешь, то помогу тебе добыть лося», — подмигнул я. «Четвертый человек, говоришь?» Верил сидел и чесал затылок. «А знаешь, мне нравится», — засмеялся он. «Завтра я познакомлю тебя с твоим будущим бароном, моим братом Аридаром», — похлопал я его по плечу и вышел. То, что сам я видел лося и волка только на картинке, говорить Верилу я не стал. Зачем расстраивать парня? На следующий день после занятий мы с Верилом вышли на проходную. Там стоял и ждал нас с невозмутимым видом Аридар. Мы поздоровались, и я передал ему контракт своего протеже. Ознакомившись с личным делом, Аридар удовлетворенно закрыл папку с документами и вежливо сказал: «Мессир, наша семья и подданные будут относиться к вам с должным почтением, как того требует ваше звание дворянина. Но я не дворянин. Растерянно посмотрел на меня Верил. Это пока, а по окончании учебы вы им станете. Добро пожаловать в наш род. Аридар пожал ему руку выше локтя, показав этим жестом студенту, что признает его равным себе. Зардевшийся Верил горячо ответил. «Тан, вот увидите, я не подведу!» «Не сомневаюсь», — без улыбки спокойно ответил мой брат. «Теперь я тоже стал считать его своим братом». «Иридар», — повернулся он ко мне, «как наследник барона приглашаю тебя отдохнуть на каникулах в нашем родовом замке. Можешь прихватить своих друзей». Это был тот редчайший случай, когда наследник мог воспользоваться своим правом и пригласить удаленного из поместья брата в гости, не нарушая традиций. «Спасибо, Орри. Я был несказанно удивлен. Обязательно погощу после окончания первого курса». «Всего доброго, Таны!» Наследник сделал легкий поклон и, зажав папку под мышкой, легко и уверенно вышел из ворот академии. «Внешне вы не похожи», — глядя ему вслед, проговорил Верил. «Но суть у вас одна. Глядишь на вас и становится страшно». «У нас с братом один отец, но разные матери», — спокойно ответил я. Нехейцы были более круглолицы и светловолосы, с немного раскосыми глазами. Я же выглядел больше как южанин, да и кровь лесных эльфаров, переданная Иридару матерью, давала о себе знать. Я стоял на проходной и думал, скоро неделя зачетов, а потом первые в этом мире каникулы. Я вжился в образ нехейского аристократа, приобрел друзей, еще больше врагов, а впереди меня ждало еще много дел, которые мне предстояло сделать как агенту ада. Конец.